Большую часть года северное полушарие Виксена представляло собой пустыню, болото, или когда пробуждалась к быстротечной жизни растительность и из нор после спячки вылезала разная живность, прерию. В Арктике еще вместе с долгой на всю зиму ночью ложился снегу. Но к лету снега таяли, превращаясь в бурные реки. Реки разливались озерами, которые, в свою очередь, пересыхали. На экваторе и к югу от него в это время бушевали шторма. В более умеренных районах шли дожди. А север, если не считать нескольких небольших морей, ютящихся среди полого спускающихся к ним солончаков, изнывал от палящего зноя. Полыхали по просторам пожары, и за несколько огненных дней прерия снова превращалась в пустыню. Из-за таких эрозийных условий тут не было гор, и полушарие представляло собой почти плоскую равнину, над которой обжигающий ветер взметал пыль и пепел. Кое-где вздымались выглаженные кряжи да безжизненные холмы, стояли выветренные перекрученные утесы, и огромными шрамами зияли размытые паводковыми водами овраги. Как раз в таком районе, чуть южнее северного полярного круга, Ардазерхо устроили свой штаб. Тысячи грозящих неминуемой гибелью километров защищали их от наземных нападений людей, а изрезанный ландшафт скрывал и защищал от нападений космических кораблей. Не то чтобы так уж они пытались спрятать, да это и невозможно было сделать, свою цитадель. Но она уходила в такие глубины кряжа, что ее как бы и не существовало в качестве видимой цели для атаки. Время от времени Флендри видел то космический корабль, дерзко торчащий на открытой местности, то ракетные позиции, то станцию обнаружения или наблюдательную вышку, черным силуэтом, вырисовывающуюся на фоне ослепительного неба. Наружные стены цитадели змеились по паводковым расселинам и обнаженным склонам кряжей, и их мерили своими шагами ардазирские часовые, не обращая внимания ни на адское сине-белое светило, изливающее на них потоки излучения, ни на иссушающее все живое пекло. Но основная часть цитадели находилась под землей, где под длинным сводчатым туннелем от пещеры к пещере разносилось эхо от топота сапог и криков. Строительство велось привычным для проходческих работ способом. Обильное применение атомной энергии, чтобы расплавить породы и придать объекту задуманные формы, а затем быстрая установка необходимых механизмов с помощью роботов. А вот построено все было в более грубой манере, с обилием полукруглых сводов, открытым чужому глазу. Не так, как это понравилось бы людям или мерсейцам, поскольку предки Ардазерхо жили кучно в пещерах, а на охоту ходили стаей. Флендри втолкнули в маленькую, оборудованную под лабораторию, комнатку. Два воина пристегнули его к ступу, а сидевший лаборант начал готовить инструмент. В последующие день-два Флендри не раз приходилось вопить, и с этим он ничего не мог поделать. Иначе электронное обучение не шло бы так быстро. Наконец, ослабевший и трясущийся, он научился рычать на урдаху. Однако, подумал он, Ардазерхо прекрасно осведомлены. Они разобрались в нервной системе человека настолько хорошо, что могли наложить новую языковую систему за считанные часы, не нанося вреда психическому здоровью обладателя этой нервной системы. Почти никакого. Флендри повели по бесконечным гулким залам, флюоресцентное голубоватое сияние, в которых резало глаза, и ему всю дорогу приходилось щуриться. Но и в таких условиях он наблюдал за тем, что происходит вокруг. Вот на бешеной скорости промчался груженный боеприпасами грузовик, за рулем которого сидел военный и во всю глотку крыл пешеходов. Вот комната, битком набитая голыми красношерстными тварями, которые лежали, раскинув руки и ноги, рыча друг на друга и огрызаясь. Вот играют в кости, бросая четырехгранный кубик, ставя на кон свое услужение в рабстве в течение года. Вот проходят состязания в борьбе, причем в ход идут и зубы, и копи. Вот проверяют друг у друга нервы, становясь по одному к стене, а остальные мечут топорики. Вот что-то вроде церквушки, в которой какой-то скрючившийся ардазирец катался по колючим веткам перед большим горящим колесом. А вот должно быть что-то вроде столовой. Воины лежат в повалку на меховых ковриках и, не разжевывая, глотают куски сырого мяса. Я подвывают хором танцору, отплясывающему на чудовищных размеров кожаном барабане. Наконец, человека привели к какому-то кабинету, искусственной пещере с толстым слоем соломы на полу, сумеречными тенями по углам и тонкой струйкой воды, сбегавшей по желобку в стене. На ворсистом помосте, упершись в него локтями так, чтобы голова была на уровне наклонной столешницы, растянулся крупный ордозирец. На нем была только плетеная кожаная рубашка да кривой нож и весьма современный бластер. Еще были в кабинете телеэкран и коммутатор, тоже новые. Доставившие Флендри охранники в его присутствии прижимали руки к своим черным носам. «Идите», — сказала нам Нурдаху, — «и подождите в коридоре». Охрана повиновалась, а он крикнул Флендри: «Если хотите, садитесь». Человек сел. Он был еще слаб после всех испытаний, грязен, голоден и оборван. Машинально он пригладил волосы и мысленно поблагодарил человеческую леность. На обработанных специальным ферментом щеках борода еще долго не будет расти. Моральный фактор был для него весьма существенным. Его больные мускулы напряглись. Дело снова завертелось. «Я — Свантозик из Джанир-Я», — голос грубый. «Мне доложили, что вы — капитан Доминик Флендри из флотской разведки «Тиран». Можете считать, что по положению мы на равных». «Как коллега-коллеги», — прохрипел Флендри. «Не дадите мне попить». «К вашим услугам», — Свантозик показал на артезианский ручеек. Флендри бросил на него укоризненный взгляд, но ему надо было добиться еще кое-чего. «Если бы вы снабдили меня темными очками и сигаретами, это было бы благодеянием, заслуживающим моей благодарности». В силу необходимости слово «сигареты» было произнесено на англике. Ему удалось выдавить из себя улыбку. «А попозже я вам расскажу и о других проявлениях вежливости, которые должны стать нормой». Свантозик затявкал. Так он смеялся. «Так Ян думал, что у вас будут болеть глаза. Вот». Он полез в стол и выложил пару зеленых поляризованных защитных очков, несомненно, взятых с какого-нибудь убитого виксинита. Флендри надел их и присвистнул с облегчением. «А курить запрещено», — добавил Свантозик. «Только виды с притупленным обонянием способны переносить его». «Ничего не поделаешь?» «Да я без злого умысла», — спросил. Флендри обхватил руками колени и прислонился к стене пещеры. «Пустяки. А теперь я хотел бы поздравить вас с вашими дерзкими подвигами». Улыбка у Свантозика была жутковатая, но казалась дружественной. «Мы искали ваш корабль, но он, должно быть, успел покинуть планету». «Спасибо за известие», — вполне искренне сказал Флендри. «А то я боялся, что вы успеете добраться до него и уничтожить». Он вскинул голову. «А за это...» «Послушайте меня, друг», буквально припавший рядом со мной в засаде. «Когда имеете дело с людьми, то их лучше обескураживать. Вам бы следовало заявить, что вам удалось захватить мой корабль прежде, чем он успел улететь, а в случае необходимости даже состряпать что-нибудь в доказательство, чтобы я поверил. Это бы скорее склонило меня подчиниться вашей воле». «В самом деле?» — навострил уши Свантозик. «А вот у черного народа эффект был бы совершенно противоположным. Добрая весть заставляет нас расслабиться, испытывать благодарность и расположение к вестнику. От дурной вести растет дух противоречия». «Ну, конечно, не все так просто», — сказал Флендри. «Обычно, чтобы сломить сопротивление человека, надо помучить его как следует, потом перестать мучить и заговорить с ним по-хорошему. А еще лучше подпустить для этого кого-нибудь другого». «Даже так», — Свантозик прикрыл свои холодные глаза. «А разумно ли с вашей стороны рассказывать все это мне, если это действительно правда?» «Это прописная истина», — ответил Флендри. «И будьте уверены, тот, кто наставлял вас в делах Терранской империи, подтвердит это. Никаких секретов я не раскрываю. А как вы и сами, должно быть, знаете, прописи в жизни не помогут. Есть своя тонкость в обращении с каждым человеком, и тут ничто не поможет, кроме собственной интуиции, основанной на богатом личном опыте. У вас же, поскольку вы не человек, никогда такого опыта общения с людьми не будет». «Верно», — согласился он, кивнув вытянутой мордой. «Я и правда вспоминаю, что читал что-то об этой черте людей, о которой вы сказали. Но перед началом великой охоты, которую мы сейчас ведем, Столько всего надо было переварить, что эта информация как-то ускользнула у меня из памяти. Итак, вы выговариваете мне за то, что я мог использовать, словно я на вашей стороне. И в косматой глотке что-то глухо заскрежетало подобием смешка. Нравитесь вы мне, капитан. Поглоти меня, небесная пещера, если не так. Флендри улыбнулся в ответ. Вот тогда бы повеселились. А каковы ваши намерения относительно меня сейчас? Узнать по возможности всего побольше. Скажем, были ли вы замешаны в убийстве 4 наших воинов и похищении 5 в Гарте не так давно? Как только мы начинаем тщательно расспрашивать того, кто навел нас на вас, то сразу же начинаются истерики, настоящие или мнимые, до сих пор. Поскольку похищенный ордозерец был вожаком стаи, а потому располагал ценной информацией, подозреваю, что и вы в этом приняли участие. Клянусь на золотом осле Апулея, что нет. А что это такое? Одна из наших самых почитаемых книг. «Одни лишь духи ночью рыщут», — процитировал Свантозик. Другими словами, клятвам грош цена. Лично мне не хочется ни с того ни с сего причинять вам боль. Поскольку я почему-то скептически отношусь к пользе пыток, знаю, что офицерам вашего ранга прививается иммунитет против так называемой «сыворотки правды». А потому необходимо будет производить перепрограммирование, а это длительный и утомительный процесс. К тому времени, как захочешь говорить, в ответах уже не будет требуемой новизны, а потому уже больше никакой ценности не будешь представлять ни для нас, ни для самого себя. Он пожал плечами. Но я скоро собираюсь вернуться на Ордозир, отчитаться и получить новое назначение, и я знаю, кого назначат на мое место. Офицера, которому не терпится испытать некоторые методики, которые, как нам сообщили, весьма эффективны в отношении тиран. Так что я бы посоветовал вам сотрудничать со мной. Он должно быть один из высокопоставленных оперативников, подумал Флендри, похолодев. Он руководит всей разведывательной работой на Виксине. Теперь, когда Виксен прибран к рукам, его пошлют заниматься тем же самым при нападении на следующую планету Тиранской империи. И это случится скоро. Флендри ссутулился. «Договорились», — сказал он понуро. «Я брал Тимулака». «Ха!» — Свантозик припал на все 4 конечности на своем помосте. Шерсть вдоль хребта встала дыбом, его стального цвета глаза загорелись. «Где он сейчас?» «Не знаю. В качестве меры предосторожности я распорядился перевести его куда-нибудь и не спрашивал, где это». «Умно!» — Свантозик расслабился. «Что вы вытянули из него?» «Ничего, он не раскололся». «Сомневаюсь в этом», — сказал Свантозик, глядя на Флендри в упор. «Не потому, что я плохого мнения о Тимулаке. Нет, он смелый. А потому, что вы не рядовой представитель цивилизации, которая старше и опытнее нашей. Было бы странно, если бы вы не...» Флендри распрямился, хриплым лаем из него вырвался смешок. «Не рядовой?» — горько воскликнул он. «Это уж точно. Дать себя поймать, как щенка». «И на ровном месте спотыкаются», — пробормотал Свантозик, а затем, немного подумав, спросил. «А почему женщина предала вас? Пришла к нам в штаб, заявила, что вы агент Теран, и привела наших воинов на назначенное место встречи. Чего она хотела этим добиться?» «Не знаю», — тяжело вздохнул Флендри. «А какая разница? Вы же знаете, теперь она целиком и полностью ваша. Сам факт, что она однажды сработала на вас, дает вам власть заставить ее сделать это еще раз, а иначе вы изобличите ее перед ее же собственным народом». Свантозик кивнул, оскалив зубы. «Так что какое дело до тех мотивов, которые толкнулись и на это?» Человек прислонился к стене, ломая в пальцах соломинки. «Просто интересно», — ответил Свантозик. «Может, сработает снова, с другими людьми?» «Нет, не сработает», — Флендри сокрушенно покачал головой. «Здесь замешано личное. Я так думаю, что она решила, будто я предал ее первым. Зачем вам все это рассказывать? Мне говорили о том, что вы-то ранее часто испытываете сильные чувства к лицам противоположного пола», — сказал Свантозик. «Мне говорили, что случается это приводит к совершению отчаянных, бессмысленных поступков». Флендри устало потер ладонью лоб. «Забудем об этом», — пробормотал он. «Только будьте добры к ней. Это-то вы можете сделать?» «Вообще-то да. Свантозик замолчал и какое-то время сидел, уставившись в пустоту, а потом прошептал: «Грядущие планеты». «Что вы сказали?» Флендри даже не поднял глаз. «Неважно», — поспешно проговорил Свантозик. «А я прав в своих предположениях, что вы со своей стороны питаете к ней ответное чувство?» «А это вас вообще не касается». Флендри выпрямился и слова эти просто прокричал. «Слышать об этом больше не желаю. Говорите о чем угодно, только не суйте свой мерзкий нос в мою жизнь». «Значит, да», — выдохнул Свантозик. «Что ж, давайте поговорим о другом». Ок с жаром поработал немного над Флендри, но не с таким остервенением, какое выказал человек в отношении Тимулака. Было в сто манере ведения допроса даже что-то рыцарское. Все делалось с уважением, сочувствием, даже горькой симпатией к человеку, за душой которого он охотился. Пару раз Флендри удавалось перевести разговор на другие темы. Они слегка коснулись напитков и верховой езды, обменялись несколькими скабрезными анекдотами, схожими в обеих культурах. И тем не менее, Свантозик охотился. Так что эти несколько часов дались нелегко. Наконец, Флендри увели. Он был слишком измотан, чтобы многое примечать. Но вели его, казалось, окольным путем. И под конец втолкнули в комнату, не очень отличавшуюся от кабинета Свантозика. Вот разве что стояла в ней человеческая мебель и горело человеческое освещение. Дверь глухо захлопнулась за ним. В комнате стояла Кит и выжидающе смотрела на него. Сначала он подумал, что она вот-вот закричит, но девушка почти тут же закрыла глаза, затем снова их открыла, и они были сухие, словно выплакала она все свои слезы. Она шагнула ему навстречу. «О боже, Кит!» — прохрипел он. Она обвела его шею руками. Он прижал ее к себе, а взгляд его забегал по комнате, пока не остановился на маленьком, сделанном человеком ящике с несколькими клавишами, который он узнал. Он даже не удержался, чтобы не кивнуть головой, чуть-чуть, и неровно задышал, но все-таки полной уверенности у него не было. «Доминик, дорогой!» Губы Кит искали его губы. Он шагнул к койке, сел на нее и закрыл лицо руками. «Нет», — прошептал он, — «больше я не выдержу». Девушка села рядом, положила голову ему на плечо. Флендри чувствовал, что она вся дрожит, но произнесенные ею слова прекрасно отчеркивали спад напряжения. «Опийное устройство, Доминик, для подавления жучков». Ему хотелось откинуться на спину и изойти в ликующем крике. Ему хотелось стучать ногами, показывать носики, годить колесом по этой келье. Но он удержался, и только смешок сорвался с его губ, да и тот он тут же спрятал, прижавшись к ее щеке. Он был почти уверен, что Свантозик обязательно установит электронное подслушивающее устройство. Разведчик, даже курсант, только тогда может расслабиться и говорить свободно, когда знает наверняка, что электронными или звуковыми средствами подавлена работа всякого рода подслушивающих устройств. Он, правда, подозревал, что скрытой камерой передается немое изображение, так что говорить они могли спокойно, а вот пантомиму им все равно придется разыгрывать. «Как все прошло, Кит?» — спросил он. «Туго пришлось». Она кивнула, но не разыгрывая из себя несчастную. «Никаких имен давать не пришлось», — выдавила она из себя. «Пока что». «Будем надеяться, что и не придется», — сказал Флендри. «Тогда в убежище...» «Сколько столетий прошло?» — он сказал Кит. «Все это ерунда на постном масле. Я здесь делаю не более того, что сделал бы на моем месте любой опытный нелегал. А именно этим и будут заниматься люди Уолтона, как только их смогут забросить сюда. Есть у меня одна могучая идея. Очень даже может быть, что она нас погубит. А с другой стороны, можно будет нанести такой удар, что никакому флоту не под силу. Ну как, девочка, сыграем?» «Но такая игра грозит смертельной опасностью, или пытками, или пожизненным рабством на чужой планете. Однако хуже всего, что не исключено, придется выдавать своих товарищей, называть врагу их имена, чтобы враг продолжал верить тебе. Хватит ли у тебя, Кит, мужества принести в жертву десятка-два жизней ради всего мира? На мой взгляд, хватит, но такой жестокости я не могу требовать ни от одной живой души». «Они привезли меня прямо сюда», — рассказывала Кит, так и не выпуская его из своих объятий. Мне кажется, они сами толком не знают, что со мной делать. Несколько минут назад примчался, как угорелый один из них, весь взмыленный такой, и приказал мне быть благосклонной к тебе. Краска медленно залила ее лицо. Если смогу, добиться от тебя сведений любыми способами, которые сочту возможными. Флендри мелодраматически помахал кулаком в отчаянии, и хотя лицо его было искажено, голос звучал спокойно. Чего-то такого я и ожидал. Я направил ход мыслей Свантозика, местной главной ищейки, на то, что доброе отношение ко мне какого-нибудь лица моей расы после жестокого допроса может заставить меня сломаться. Особенно, если этим лицом будешь ты. Свантозик совсем не дурак, но ему приходится иметь дело с нами, чуждой ему расой, психологию которой он знает в основном из вторых рук, по поверхностным докладам. У меня то преимущество перед ним, что хотя с Ардазирха я сталкиваюсь впервые, я всю свою жизнь имею дело с разнокалиберными и разношерстными чуждыми нам созданиями. И я уже понял, что общего у Ардазирха с рядом рас, которые в прошлом мне удавалось обвести вокруг пальца. Девушка закусила губу, чтобы унять дрожь. Она смотрела на каменные стены, и Флендри знал, что в мыслях у нее километры туннелей, пусковые площадки и орудия, жестокие следопыты и пустыня, переход через которую не под силу человеку. «Что же нам теперь делать, Доминик?» Ее слова прозвучали неуверенно, испуганно. «Ты никогда мне не рассказывал. Что же ты задумал?» «Потому что я и сам не знал», — ответил он. «А теперь, попав сюда, я подбираю мелодию на слух. К счастью, моя вера в то, что я всегда непременно упаду на ноги, доходит до абсолюта или близка к нему, если мне доводится совершить ошибку. Так что пока, Кит, дела у нас обстоят не так уж плохо. Я выучил их основной язык, а ты проникла в их ряды. Они мне еще не доверяют». «Не доверяют. А я и не надеялся, что они очень-то будут тебе доверять. Но не будем забывать о создании нашего зрительного образа. Я, конечно, не переметнусь на сторону противника только потому, Кит, что ты рядом. Но когда я здорово потрясен, я теряю благоразумие и привычную осторожность. Свантозик это проглотит». Он снова прижал ее, и она жадно прильнула к нему. Он чувствовал, как восстанавливается в нем все его оскорбленное существо. Как снова заискрился его мозг, выдавая планы, разбивая и отвергая их, порождая новые этаким фейерверком в потешной чехарде. Сидя у него на коленях, Кит все еще дрожала мелкой дрожью. И он ей сказал: «У меня вроде есть идея, но нам придется действовать по обстоятельствам, так что надо договориться кое о каких сигналах. Но это мы успеем». Он почувствовал, как она вся напряглась в его объятиях. «Что такое?» «Ты все время, даже сейчас, думаешь только о своей работе?» Тихо и с горечью в голосе спросила она. «Отнюдь». Он позволил себе слегка улыбнуться. «Просто я до чертиков люблю свою работу». «Но все же, не обращай внимания, продолжай». И она сжалась. Флендри нахмурился, но сейчас он никак не мог заниматься побочной ерундой, а потому сказал: «Скажешь Свантозику, или кто там будет заниматься тобой, что ты разыграла сцену раскаяния передо мной, и что теперь я ненавистен тебе и своими речами, и своими мыслями насчет... Юдифи!» — сердито проворчала она. К чести Флендри надо сказать, что он покраснел. «Как я полагаю, этот довод ничем не хуже других, во всяком случае в глазах Ардазирхо. Или людей. Если бы ты знал, как мне хотелось... Ладно, продолжай, не будем об этом. Так вот, скажешь противнику, что рассказала мне, будто предала меня в порыве раздраженно, а теперь жалеешь об этом. А я, будучи дико в тебя влюбленным, во что опять-таки легко поверить». Кит никак не ответила на его дежурную любезность. «Сказал тебе, что у тебя есть возможность сбежать отсюда, и предложил следующее. Ардазирха пребывают под впечатлением, что у них за спиной стоит и мир, а на самом деле... И мир больше склоняется в пользу Терры, поскольку мы миролюбивее, а потому с нами меньше хлопот. И мирцы намерены нам втихую помогать, но мы держим это в тайне до экстренного случая, когда они нас спасут. Так вот, если бы мне удалось перенастроить позывные какого-нибудь космического корабля в системе опознавания свой-чужой, ты могла бы попытаться похитить такой корабль. Ардазирха решат, что ты направишься к флоту Уолтона и бросятся в том направлении, а ты сможешь ускользнуть от них, долететь до Огра, передать установленный сигнал и попросить, чтобы тебя доставили в безопасное место на корабле с защитной силовой оболочкой. У нее и глаза расширились от ужаса. А что будет, когда Свантозик услышит такое, а это неправда? Он не сможет узнать, правда это или неправда, до тех пор, пока не даст возможность такое сделать. Так? — радостно возразил Флендри. Если я солгал, так в том твоей вины нет. А пока, когда ты поспешишь разболтать ему даже о том, что представляется путем для твоего спасения, это убедит его в тлеем твердом намерении сотрудничать с ними. Но... Нет, Доминик, это же... Да я не осмелюсь. Не удерживай меня, Кит. Ты такая одна на 10 000. И нет ничего такого, чтобы ты не осмелилась сделать. И тут она расплакалась. После ее ухода время для Флендри потекло не столь радостно, в ожидании. Ему оставалось только догадываться, как среагирует его противник. Опытный человек, скорее всего, не дался бы в обман, а Свантозик, возможно, не так уж плохо знаком с человеческой психологией, как он на это рассчитывает. Флендри выругался и попытался заснуть. Он так устал за последние дни, что даже лицо стало серым. Когда дверь его кельи открылась, он вскочил так резко, что стало ясно, насколько сдали у него нервы. В дверях стоял Свантозик. За спиной его виднелись 4 охранника. Зубы ордоазирца сверкнули в оскале. «Доброй охоты, капитан», — приветствовал он Флендри. «Удобна ли твоя пещера?» «Сойдет», — ответил Флендри. «Если нет другой, в которой был бы ящичек сигар, бутылка виски и женщина». «Женщину, по крайней мере, я постарался вам предоставить», — возразил Свантозик. «О, да, мне б еще подстилку из шкуры ордоазирха», самым учтивым тоном добавил Флендри. Один из охранников сердито заворчал. Свантозик прищелкнул языком. «Я тоже, капитан, хотел бы попросить вас об одном одолжении», — сказал он. «Мои братья из инженерной службы весьма заинтересованы в том, чтобы переоборудовать несколько наших космических кораблей с тем, чтобы ими со всеми удобствами могли управлять люди. Вы понимаете, что на конструкцию наших пультов управления повлияло и расположение большого пальца на руке, и то, что нам удобнее лежать, опершись на локти, чем сидеть. Так что при вождении ордоазирских кораблей у людей могут возникнуть трудности, а необходимость в этом со временем так и так появится, если Великая Охота будет продолжаться и у нас появятся подданные из людей. И тогда, возможно, им придется водить некоторые наши корабли. Да и у женщины Китридж, скажем, мог бы быть с пользой для дела свой корабль, поскольку мы уже сейчас видим, насколько полезной она может оказаться в качестве посредника между нами и местными людьми, колонистами. Если бы вы согласились помочь ей, просто осмотреть один из наших кораблей и высказать свои предложения». Флендри напрягся всем телом. «А с какой стати должен я вам вообще помогать?» — спросил он сквозь сжатые зубы. «От вас же многого не просят», — пожал плечами Свантозик. «Мы и сами могли бы все сделать, а вам это поможет хоть как-то скоротать время». И продолжил с ехицей в голосе. «Я вовсе не исключаю возможность, что именно доброе отношение, а не принуждение, и есть так способ, которым можно уломать человека. А кроме того, капитан, несколько вы человек мыслящий, подумайте вот над чем. Вам представляется случай, как следует осмотреть один из наших кораблей. Если позже вам удастся каким-то образом бежать, то вашим службам интересно будет узнать, что вы видели». Уже совершенно успокоившийся Флендри стоял молча какое-то время. Его пронзила мысль. Значит, Кит уже все рассказала ему. Но Свантозик, естественно, предпочитает не разглашать этого, а потому придумал эту историю, предлагает мне то, что я должен принять как богом посланную возможность организовать побег, Кит. А вслух вежливо ответви. «Вы очень добры, друг мой из Дженнирья, но мисс Китридж и я, мы не можем чувствовать себя спокойно, когда отвратительные охранники вроде ваших заглядывают через плечо, а у них с морд капает слюна». На этот раз в ответ ему раздалось злобное ворчание уже 2 воинов. Свантозик велел им затихнуть. «Это легко устроится», — сказал он. «Охранники могут и не заходить в рубку управления». «Прекрасно. Потом, есть ли у вас какие-то инструменты, сделанные людьми и для людей?» Они шли по пробитым в скалах коридорам, мимо огневых позиций, на которых покоились, словно динозавры на кладке, артиллерийские орудия, сквозь разбушевавшуюся стихию приполярья, за внешнюю стену к стоявшему там какому-то кораблю. Надев солнечные очки, Тирранин всмотрелся в его неистово сверкающие очертания. Что-то вроде земного корабля класса «Комета». Быстроходный, с легким вооружением, штатный экипаж из 15 человек, но в случае необходимости и десятка хватит. Голые горы позади корабля дымились от жара. Когда он вошел в тамбур, то почувствовал, как у него после столь краткого пребывания на солнце кружится голова. Свантозик остановился у прохода, ведущего в рубку управления. «Проходите», — сердечно пригласил он. «Мои воины будут ждать вас здесь до тех пор, пока вы не захотите уйти, то есть до тех пор, когда вы и женщина придете пообедать со мной, а я вам выставлю принятые на Терре угощения». Весельем блеснули его глаза. «Конечно же, двигатели временно отсоединены». «Конечно же», — поклонился Флендри. Как только он закрыл за собой дверцу рубки, навстречу шагнула Кит и холодными пальцами схватила его за руку. «Что теперь будем делать?» — с трудом вымолвила она. «Спокойно, юная девица». Он высвободил руку. «Жучков здесь вроде не видно». «Не забывай, что Свантозик полагает, что я думаю, что ты меня еще не выдала. Играй в этом духе, Кит. Помни об этом, иначе мы оба пропали». «Там внизу четверо слоняются», — сказал он. «Не думаю, что Свантозик будет терять свое драгоценное время в их обществе. Да и надежнее передача с какого-нибудь жучка прямо в кабинет для того, кто знает англик. Тебе, о великий неведомый зритель, шлю я свой скабрезный жест. Не знаешь, есть еще кто на борту?» «Нету». Сквозь страх в ее глазах читался вопрос. «Ты что, забылся? Решил поведать им о своем плане?» Флендри прошелся мимо стола штурмана к радиостанции. «Я не могу допустить, чтобы кто-то сунул нос не в свои дела», — пробормотал он. «Понимаешь, для начала я хочу разобраться в системе связи, так ее проще всего изменить, если вообще здесь требуется что-нибудь менять. Некрасиво получилось бы, незримый зритель, если бы нас застали врасплох, когда мы ничего плохого не делаем, а просто проверяем». «Я уверен», — подумал он, сатанински смеясь про себя, «что они не знают, что я знаю, что они знают, что на самом-то деле я собираюсь установить схему передачи ответного пароля для Кит». Любил Флендри такие переделки. Но тут он вспомнил, и это подействовало как ледяной душ, что пуля элементарно просто разрывает все тонко сплетенные сети. Он снял корпус и принялся за осмотр. Он не мог просто так дать Кит частоту диапазона и вид волны сигнала опознавания, и потому что ордозирское оборудование конструктивно отличается от сделанного на Терре, и потому что оно откалибровано не в метрических единицах. Он должен был изучить комплект аппаратуры, размонтировать блоки, снять осциллограммы, измерить статические параметры и незаметно изменить схему так, чтобы нужный сигнал передавался бы при замыкании одной единственной детали, введенной в схему. Она следила за ним с таким видом, будто и правда считала, что он верит. В этом ее путь к спасению. Несомненно, и ордозирский соглядатый наблюдал на экране передаваемое жучком изображение происходящего. Ведь когда Флендри сделает все, что надо, то на корабле полетит к Огру Свантозик посмотреть, что из этого получится. Ибо вопрос о том, на чьей стороне эмирское рассеяние, на самом деле перевешивал все остальные. И если правда то, что Флендри поведал Кит, надо немедленно известить об этом урдахских правителей. А человек продолжал менять схему и устанавливать детальку, размышляя, как было бы здорово, если бы эмир действительно благоволил Терре. Через полчаса он установил корпус на место, еще час нарочито разгуливал по рубке, изучая все системы управления. «Ну что ж», — сказал он наконец, — «мы вполне можем, Кит, пойти домой». Он увидел, как побледнела она, зная, что означает эта фраза, но кивнула в знак согласия. «Идем», — прошептала она. Флендри пропустил ее вперед. Когда она сходила по трапу, сидевшая у входа охрана встала и направила оружие не на нее, а на шедшего не спеша кошачьей походкой Флендри. Кит прошла мимо охранников, а Флендри, который еще шел по трапу, сунул руку в карман. И тут же четыре ствола уставились на него. Он рассмеялся и поднял руки, мол, ничего нет. «Просто поскрестись захотелось, а то чешется!» — крикнул он. Кит выдернула нож из ножен на портупее одного из охранников и вонзила его ему под ребро. Флендри подпрыгнул, и заряд, опалив его куртку, прошел мимо. Флендри приземлился на полусогнутые ноги и прыгнул вперед. Кит уже выхватила оружие у вопящего раненого ею воина, и оно загрохотало в ее руках. Она стреляла в упор, и еще один ордозерец упал. Флендри отбил ствол в руках третьего охранника, а четвертый резко повернулся к Китти, оказался спиной к Флендри. Человек размахнулся и изо всех сил ударил его ребром ладони по шее, и услышан, как хрустнули шейные позвонки. Третий охранник отпрыгнул назад, чтобы ловчее было стрелять, но его пристрелила Кит. Раненый потянулся завалявшимся на полу оружием, и Феэндрон ударил его нотой в горло. «К спасательной шлюпке на правому борту!» — прохрипел он, а сам бросился назад, в рубку. Если ордозирский соглядатай уже отошел от экрана, то в его распоряжении еще несколько минут. В противном случае атомный снаряд, возможно, объявит ему приговор. Он схватил наставление для штурмана и выскочил из рубки. Кит уже сидела в шлюпке, небольшой двигатель ровно гудел, прогреваясь. Флендри пролез в лаж, задраил его за собой. «Поведу я», — проговорил он, тяжело дыша. «Я лучше знаком со всеми чужими пультами управления. Посмотри, нет ли там где спасательных средств, они нам понадобятся. Где, черт возьми, кнопка расцепления?» Жучок явно работал впустую. Никто уже не смотрел-то экран. Но в любой момент соглядатай начнет недоумевать, почему это Флендри и охрана все еще не вышли из корабля. Вот он. Он резким движением подал рычаг вниз. В корпусе корабля откинулась панель, и резкий солнечный свет полился с обзорного экрана шлюпки. Флендри окинул взглядом органы управления. В принципе, то же, что он только что изучал. Он нажал кнопку пуска, пронзительно взревел двигатель, и шлюпка выскочила из корабля в небо. Флендри взял курс на юг. С головокружительной скоростью скрылась за линией горизонта цитадель. Их все еще никто не преследует, ни одной самонаводящейся ракеты. Они, должно быть, совсем ошеломлены, но долго так продолжиться не может. Он откинул голову и разразился уже не вмещавшимся в него смехом такой силы, что его раскаты заполнили кабину, заглушили свист рассекаемого воздуха. «Что ты делаешь?» — донесся слабый и отчаянный голос Кит. «Так нам не уйти. Давай в космос, пока они не перехватили нас». «Извини», — сказал Флендри, вытирая глаза. «Хоть посмеяться пока можно». И добавил уже спокойным голосом. «При такой блокаде и на таком тихоходном аппарате, который не приспособлен для управления человеком, мы не пролетим и 10 000 километров, как они накроют нас. Нам придется катапультироваться, а шлюпка полетит дальше сама на автопилоте. Если получится, они будут гнаться за ней, пока не поймают. А тогда у них уже не будет никаких шансов установить, где мы. А если еще больше повезет, то они взорвут шлюпку и решат, что мы погибли вместе с нею». «Катапультироваться?» Кит взглянула вниз на каменистую землю и несущийся по воздуху пепел. Небо над головой выглядело расплавленным металлом. «Туда?» прошептала она. «Если они даже сообразят, что мы выпрыгнули, — сказал Флендри, — то, думаю, решат, что мы сгинули в этой пустыне. Вполне естественное заключение, поскольку наши ноги так устроены, что мы не можем ходить в космических скафандрах Ордозирхо». Лицо у него стало таким мрачным, каким она никогда раньше не видела. «Мне пришлось все придумывать на ходу. И вполне возможно, что я наделал ошибок, Кит, которые будут стоить нам мучительной смерти. Но даже если так и случится, надеюсь, умрем недаром». Еще спускаясь на гравитационном поясе, Флендри почувствовал, насколько раскален нещадно хлеставший его воздух. А когда он прокатился по земле после приземления, то обжег кожу. Он поднялся на ноги совершенно разбитым. Надев защитные очки, он увидел сквозь пелену взметенные ветром пыли, встававшую на ноги Кит, а за нею На многие километры тянулась пустыней, выгоревшая земля и худосочные утесы. А дальше ничего не было видно из-за марева. Казалось, северная кромка горизонта раскалилась до бела. Я на нее невозможно было смотреть. Громовые раскаты прогрохотали в кильватере брошенной шлюпки. Флендри заковылял Кит. Она ухватилась за него. «Извини», — сказала Кит. «Я, похоже, потянула лодыжку». «Да, еще, как вижу, и обожгла ее. Пойдем, девочка, теперь уже недалеко». И они побрели меж разбросанных в беспорядке серых валунов. Вышка метеостанции маячила перед ними зыбкими очертаниями, словно скелет сквозь толщу бегущей воды. С завываниями налетел ветер. Флендри чувствовал, как ультрафиолетовые лучи впиваются в кожу, и с каждым сделанным им шагом она вою больше подрумянивается, иссыхается. Поджаривала даже сквозь подметки. Они уже почти дошли до станции, когда в воздухе раздался свист. Флендри поднял натруженные до боли глаза и увидел четыре похожих на торпеды силуэта, которые промчались за несколько секунд, покрыв расстояние от одного горизонта до противоположного. Ордозирха гнались за пустой спасательной шлюпкой. Если они заметят людей на земле... Нет, не заметили. Ушли. Флендри хотел улыбнуться, но не мог из-за боли в растрескавшихся губах. Оборудование станции было установлено в бетонной будке под вышкой. Когда они, пошатываясь, ввалились в дверь, царившая там тень показалась им превыше всех даров небес. Флендри откупорил бутылку с водой. Только воду рискнул он взять из корабельных запасов, поскольку в продуктах инопланетян могли оказаться чужеродные для человека белки. В горле у него было сухо, как у мумии. Тут уж было не до слов. И он просто протянул бутылку Кит, которая жадно припала к ней. Когда и он глотнул воды, то почувствовал себя гораздо лучше. «За работу, девочка», — сказал он. «Разве нам не повезло, что ты состоишь в метеослужбе Виксона и знаешь, где найти станцию и что делать, попав на нее?» «Болтун», — она пыталась засмеяться, но получился какой-то хрип. «Подвел теорию под факт. Постой-ка. А ведь на каждой станции в отдельном шкафчике хранится всякий инструмент». Она замолчала. По сравнению с бушующей за окном стихией, в будке было так темно, что он едва мог различить ее. «Я легко налажу передающее устройство», — сказала она, и тихий ужас слышался в ее голосе. «Да, конечно, вместо телеметрических данных о погоде я могу передать твое сообщение. Но меня вдруг осенило. А что, если кто-нибудь из Ордозирха прочтет его? Или, предположим, вообще никто его читать не будет? Я даже не знаю, ходит ли еще кто на службу. Можно, конечно, сидеть тут и ждать и...» «Спокойно». Флендри подошел к ней со спины, положил ей руки на плечи и сжал их. «Все возможно, но, как мне кажется, больше шансов в нашу пользу. Едва ли Ордозирхо посылают своих заниматься такой бессмысленной для них рутиной, как наблюдение за погодой. А с другой стороны, вполне вероятно, что метеорологи, люди, все еще ходят на работу. Человечество вообще всегда, пока это возможно, старается жить по заведенному порядку, заниматься привычным делом, и все может провалиться в тартарары. Но город будет следить за тем, чтобы газоны были подстрижены. И теперь наш жребий зависит от того, хватит ли у принявшего наше сообщение ума, мужества, чувства долга, чтобы поступить как надо». Кит прижалась к нему на мгновение. «Думаешь, есть хоть какая-то возможность забрать нас отсюда, прямо под носом у врага?» На душе у него защемило от какой-то неясной боли. «Я знаю, так нечестно, Кит», — сказал он. «Сам-то я закоренелый грешник, такая у меня работа и так далее, но негоже ставить в зависимость от случая все те радости, ту любовь, те свершения, которые ждут тебя. И все же приходится идти на это. Больше всего я надеялся все это время, что мне удастся стащить наставление по навигации. Понимаешь, ведь из него мы узнаем, где лежит Ордозир». «Мне это ясно». Она вздохнула так тихо, что и вздоха почти не было слышно в том шуме, с каким несся за стенами сухой и знойный ветер. «Давай-ка лучше поработаем. Пока она вскрывала передатчик и отсоединяла измерительные устройства, Флендри набросал текст сообщения. Просьба просто сообщить Эмилу Брайсу, чтобы он вызволил со станции номер 938 двух человек с жизненно важными материалами для адмирала Уолтона. Как это сделать, об этом он сам не имел ни малейшего представления. Шансов на то, что какому-нибудь летательному аппарату вексенитов удастся забраться так далеко на север, и чтобы его при этом не засекли и не уничтожили Орда Зерхо, было мало. Послать радиограмму? Нет. Если нет под рукой специального устройства, ее легко могут перехватить. Послать на флот нарочного, а если он погибнет, то еще одного и еще. Закончив работу, Кит потянулась ко второй бутылке с водой. «Лучше не надо», — сказал Флендри. «Нам еще долго ждать». «У меня обезвожен организм», — хриплым голосом сказала Кит. «У меня тоже. Но у нас нет соли, а потому вполне можно получить тепловой удар. Если пить как можно реже, то дольше протянем». «А какого черта нет кондиционеров и запасов продовольствия на таких станциях?» «Нет нужды. На них прилетают обычно только для проверки. В этих местах в середине зимы». Кит села на единственную в будке скамеечку. Флендри присел рядом, и она припала к его плечу. Ветер дикими порывами обрушивался на стены будки, ненадолго в окошке потемнело от взметенного песка. «Неужели и на Ардазире так?» — поинтересовалась Кит. «Тогда там настоящий ад. Вот эти дьяволы избежали». «Там совсем даже не так», — ответил Флендри. Тимулак рассказывал, что у их планеты нормальная круговая орбита. Конечно же, там пожарче, чем на Терре, но, думаю, мы бы выдержали там в большинстве климатических зон. Горячая звезда с сильным ультрафиолетовым излучением способна разлагать молекулы воды, и водород, прежде чем он снова успеет вступить в реакцию, выбросить в космическое пространство. Озоновый спой в какой-то мере защипает гидросферу, но недостаточно. Так что на Ардазире должно быть суше, чем на Терре. И там скорее не океаны, а моря. А с другой стороны, судя на физической силе тамошних аборигенов, а также на тому, что им нипочем сила притяжения на Виксене, Ардазир должен быть размерами побольше Терры. Там сила тяжести на поверхности выше раза в полтора. Так что, несмотря на их солнце, атмосфера там должна быть похожей на нашу. Он помолчал, а потом продолжил. «Никакие они, Кит, не враги рода человеческого, а просто бойцы и охотники. Может быть, в них меньше врожденной доброты, чем в нас, но в этом у меня нет полной уверенности. Всего несколько столетий назад и мы тоже были буйным племенем. Вполне возможно, что снова станем такими, когда грядет долгая ночь, когда или пан, или пропал. Дело еще и в том, что Ардазирха — это даже не один народ. На этой планете уйма всяких рас и культур. Урдаху завоевали другие народы всего несколько лет тому назад. Вот откуда такое множество форм у военных. Уступка местным обычаям, как было в старину с шотландским полком. И готов спорить, что, несмотря на все успехи урдаху, их не очень-то любят на родной планете. Так что у них еще юная империя, навязанная силой. И она может распасться, если мы воспользуемся для этого нужными средствами. Мне их почти что жалко, Кит, потому что они стали жертвой обмана, орудием у кого-то в руках. Боже, какой же гений этот кто-то! Он умолк, потому что от неумолимой жары, от жажды в горле совсем пересохло. «Давай дальше», — тихо и горько проговорила Кит. «Сочувствуй Ардазиру и восхищайся артистизмом господина Икс, стоящего за всем этим. Ты ведь тоже профессионал. А людям вроде меня остается только одно — умирать. Извини», — он взъерошил ей волосы. «Ты мне так не сказал. Действительно ли ты веришь, что нас спасут, не дадут умереть?» «Не знаю». Он весь напрягся и сидел так, пока не смог добавить. «Сомневаюсь в этом. На это, как мне представляется, уйдет несколько суток, а мы сможем продержаться лишь часы. Но если корабль прилетит...» «Нет, черт возьми, когда корабль прилетит, здесь его будет ждать наставление для штурмана». «Спасибо за откровенность, Доминик», — сказала Кит. «Спасибо тебе за все». С большой нежностью Флендри поцеловал ее. А лотом они сидели и ждали. Солнце седа, наступила недолгая ночь. Но она почти не принесла облегчения. По-прежнему сжигал все на своем пути ветер. По-прежнему полыхало северное небо. Рядом с Флендри металась в лихорадочном бреду кит. Да и у него самого уже не было ясности в мыслях. Зримо всплывали воспоминания о другой белой ночи заполярного лета. Вот только было это на Терре, на прохладном горном лугу в Норвегии. И рядом была другая блондинка. И губы ее, быки, подобны лепесткам розы. До его погрузившегося в угольный мрак сознания едва дошли и прорезавший небо сверху донизу свист, и тяжелый удар, так что земля задрожала при безрассудно быстрой посадке, и торопливый топот ног по жгучим камням, и гул ударов в дверь. Но когда упала выбитая дверь и в будку ворвался ветер, Флендри вынырнул из накатывавшихся волн боли туда, где его ждало тонкое лицо Чайвза. «Вот и хорошо, сэр. Давайте сядем, если мне будет позволено». «Ты гад зеленый!» — забрезжал Флендри, еще не освободившись от кошмарных видений. «Я ж тебе приказал!» «Так точно, сэр. Я доставил ту ленту, а потом решил, что стоит спуститься сюда и действовать в контакте с мистером Брайсом. Знаете, здесь все это так просто. Мы сможем преодолеть заставу с минимальными издержками». «Да неужели вы, сэр, думаете, что дикари могут помешать летать вашему личному кораблю? Сейчас я приготовлю отвар для юной госпожи, а вас ждет чай в вашей каюте». Сэр Томас Уолтон, адмирал флота, был крупным мужчиной, седой, лысый, с бесцветными поблекшими глазами. Награды свои надевал редко, а на Терре бывал только по делам. И никакое не вояние, а гены, войны и непролитые слезы по тем, кто погиб у него на глазах в бою, а также из-за того, что не могла удержать в своих руках империя то, что для нее приобреталось, избороздили его лицо. Кит вообще считала его самым красивым из всех виденных ею в жизни мужчин. А он в ее присутствии язык крепко держал за зубами с застенчивостью закоренелого холостяка. Он обращался к ней не иначе, как «мисс Китридж», выделил ей каюту на флагманском корабле и находил оправдание не появляться в офицерской кают-компании, где питалась и она. Работы ей никакой не придумали, лишь бы не мешалась под ногами. Одинокие молодые лейтенанты кружились вокруг нее, вовсю стараясь очаровать и поразить ее. А вот Флендри редко появлялся на борту дредноута. Флот кружил во мраке, пронизанном холодными лучами звезд, по сути дела не предпринимая особо активных действий. Нужен был глаз да глаз за Огром, поскольку гигантская планета так и оставалась загадкой, а силы Ардозерхо не стремились к столкновению и оставались вблизи Виксена, где они могли получить поддержку и на котором захваченные заводы-автоматы с каждым днем увеличивали военную мощь пришельцев. Время от времени тирани совершали рейды, но Уолтон все никак не мог решиться на пробу сил. У него еще были шансы победить, при условии, что введет в действие все свои силы, а Огр останется нейтральным. Однако приз Виксен станет тогда могилой. На кораблях начали потихоньку роптать недовольные уолтонского воинства. По прошествии 3 недель капитана Флендри вызвали к адмиралу. Он присвистнул с облегчением. «Должно быть, вернулись с докладом наши разведчики», — сказал он своему помощнику. «Может, хоть теперь избавят меня от этой проклятой вшивой команды». Все началось с того, что он оказался единственным среди людей, кто говорил на урдаху, а на кораблях было несколько сот пленных, захваченных на выведенных из строя летательных аппаратах абордажными командами. Офицеры умерли с ужасающим мужеством запрограммированных существ, уничтожив предварительно все навигационные документы, а никто из оставшихся в живых рядовых Англика не знал и с земными филологами сотрудничать не желал. С помощью электроники Флендри передавал другим свое знание родного языка пленников, но, не желая больше подрывать свое здоровье, делал это в общепринятом темпе, а конец каждого дня уходил у него на допросы, так как, разговаривая с ними на их родном языке, удавалось добиться кое-какого сотрудничества с их стороны. 2 человека уже выучили урдаху. хватит пока на рассаду. Однако до возвращения отправленных к Ардазиру разведчиков Флендри по-прежнему занимался допросами. Работа, приносящая осязаемые результаты, но выматывающая и отупляющая. Он с готовностью вскочил в гравитационный скутер и помчался на дредноут, корабль класса «Нова», высевшийся как округлая гора с обращенными в сторону Млечного Пути орудиями. Впрочем, других целей не было видно, только звезды, далекое солнце Чирулия и темная туманность. Трудно было поверить, что сотни кораблей на высвобожденной атомной энергии рыскали в пространстве на миллион километров вокруг. Он вошел через седьмой тамбур и быстро зашагал к адмиральскому кабинету. Алый плащ полоскался у него за спиной. На нем была переливающаяся синяя блуза, белоснежные брюки, заправленные в полусапожки настоящей кордовской кожи, и фуражка, заломленная наперекор всем предписаниям. Чувствовал он себя, как отпущенный с уроков школьник. «Доминик!» Флентри остановился и завопил. «Кит!» Она бежала ему навстречу по коридору, маленькая и одинокая, в своем коротком, еще стерры, платьице. Все тот же золотистый шлем волос, но, заметил он, она похудела. Флендри положил ей вытянутые руки на плечи, не подпуская ближе. «Дай получше разглядеть тебя», — смеялся он и серьезно добавил. «Тяжко?» «Одиноко», — ответила она. «Пусто. Дела нет, остается одно — маяться». Она отшатнулась от него. «Нет, к чертям все это. Терпеть не могу, когда сами себя жалеют. У меня все в порядке, Доминик». И она уставилась в пол, потирая один глаз костяшкой пальца. «Идем», — сказал он. «Как идем? Куда ты, Доминик? Я не могу. Я хочу сказать...» Флендри шлепнул ее по самому подходящему месту и быстренько потащил ее за собой через холл. «Послушаешь, что скажут. Вот надежда и оживет. Топай!» Часовой у дверей кабинета Уолтона был поражен. «Сэр, мне было приказано впустить только вас». «Посторонись, салага!» Флендри ухватил молодого пехотинца за ремень и переставил его на метр в сторону. «Юная госпожа — мой оперативный эксперт по гиперскидгеронике, к тому же симпатичная». И он закрыл дверь перед носом часового. «Что все это значит, капитан?» — вздрогнул сидевший за столом адмирал Уолтон. «Да вот я подумал, может, она нам пиво будет наливать?» — пробормотал Флендри. «Я не...» — беспомощно начала Кит. «Я вовсе и не...» «Присядь!» — Флендри толкнул ее к креслу в углу. «В конце концов, сэр, нам может понадобиться информация о Виксоне из первых рук». Взгляды Флендри и Уолтона встретились. Думаю, она заработала себе право на место у самого ринга. Какое-то время адмирал сидел, не шелохнувшись. Потом скривил губы. «Вы неисправимы», — сказал он. «И избавьте меня от своего дежурного ответа. Никак нет, меня зовут Флендри». «Порядок, мисс Китридж. Но помните, все совершенно секретно. А командора Сугимото вам, капитан Флендри, представлять не надо». Флендри обменялся рукопожатием сторонином, возглавившим первую вылазку к Ардазиру. Все сели. Флендри закурил сигарету. «Сразу нашли местечко?» — спросил он. «Без труда», — ответил Сугимото. «С поправками, обеспечивающими сочетаемость их астрономических таблиц и наших, которые вы мне передали, а также после ваших объяснений их систем исчисления, это было элементарно просто. Их солнца нет в наших звездных каталогах, потому что они находятся по ту сторону темной туманности, а нами в том направлении никогда не проводилось исследований. Так что вы позволили нам выиграть не меньше года на поиски. Кстати, после окончания войны ученым предоставится интересная возможность заняться этой туманностью. Если смотреть на нее с противоположной стороны, то она слегка светится. Там протосолнце. Никогда и не подумаешь, что популяция 1, такая юная, находится в одной и той же галактике, что и Сол, совсем по соседству. Похоже на каприз природы». Флендри напрягся. «В чем дело?» — резко спросил Уолтон. «Так ничего, сэр. А может быть и есть что-то? Не знаю. Продолжайте, командор». «Нет смысла повторять все подробно», — сказал Уолтон. «Посмотрите потом полный отчет. Ваша общая оценка условий существования Ардазирха, полученная в результате допросов, полностью верна. Солнце, карлик класса А4, действительно находится на расстоянии не более 12 парсеков отсюда. Планета земного типа, но покрупнее, довольно засушливая и гористая, с тремя спутниками. По всем данным, а как они добываются, вам известно, здесь и тайные высадки на планету, и дальнее слежение с помощью телескопов, использование скрытых камер и допрос случайных представителей населения. Гегемония Урдаху установлена недавно, и их господство далеко от стабильного. Непрочное. «Один из наших ксенологов установил, что там произошло типичное восстание», — сказал Сутимота. «На мой-то взгляд, во всех его фильмах можно видеть просто скопище рыжих волосатых созданий в одного вида наряде, стреляющие из огнестрельного оружия по вполне современного вида крепости, защитники которой ходят совсем в другом наряде. Звуковая дорожка пока ничего не говорит, пока ваши ребятки не переведут, что на ней записано. Но ксенолог говорит, что есть масса признаков, доказывающих, что речь идет о восстании какого-то более отсталого племени против более цивилизованных завоевателей. Значит, есть шанс натравить их друг на друга», — согласился Флендри. «Конечно. Чтобы добиться при этом успеха, разведслужбам сначала надо собрать как можно больше информации». «У вас есть что-то еще добавить, капитан?» — спросил Уолтон. «Из того, что вы еще узнали после представления вашего последнего отчета?» «Нет, сэр», — ответил Флендри. «Все прекрасно стыкуется одно с другим. Особняком стоит только главный вопрос. Ведь Урдаху не могли наизобретать столько всяких современных штуковин, которые обеспечили бы им власть над всем Ордозиром. Слишком уж быстро. Пару десятилетий назад они находились на начальном этапе освоения атомной энергии, значит, кто-то передал им знания, обучил их и отправил покорять мир». «Кто?» «И мир», — решительно сказал Уолтон. «Для нас вопрос стоит так: действует ли и мир самостоятельно или в качестве союзника Мерсеи? Если он вообще тут при чем-то», — пробормотал Флендри. «Да черт возьми, у кораблей Ордозирхо и их тяжелого вооружения типично и мирская конструкция. Правитель Огра связывает действия половины нашего флота только своим нежеланием говорить с нами». «Юпитерский колонист пытался погубить вас, когда вы были там, в служебной командировке. Было дело?» «Кораблям можно намеренно придать тот или иной вид, чтобы сбить нас с толку», — возразил Флендри. «Вы же знаете, что имерцы — народ не очень-то вежливый. Да и будь они вежливыми, какая нам разница, если мы все равно не в состоянии проверить их?» «А что до моего легкого столкновения с Хорксом?» — он замолчал. «Командор», — медленно растягивая слова, произнес Флендри погодя. «Мне сообщили, что в той солнечной системе, где и Ордозир, есть планеты типа Юпитера. Какие-нибудь из них заселены?» «Насколько мне известно, нет», — ответил Сугимото. «Конечно, при таком горячем солнце...» «Я хочу сказать, что мы бы не стали заселять Ордозир. Так что и мир...» «Какое солнце? Не так уж и важно при столь азотной атмосфере», — возразил Флендри. «Мои собственные расспросы приводят меня к уверенности, что в том районе, на который распространяется власть Ордозира, нет эмирских поселений. А вам не кажется, что если бы у них вообще был интерес к этому району, то они жили бы там?» «Не обязательно», — Уолтон стукнул кулаком на столу. «Здесь все не обязательно», — взревел он, словно ужаленный лев. «Мы ведем бой в тумане. Если мы где-нибудь предпримем генеральное наступление, мы отказываемся для возможных действий со стороны Эмира. У меня флот мощнее, чем флот Ордозирхо у Виксона, но слабее всего флота Ордозирского королевства. А стоит нам подтянуть подкрепление из Сиракса, Мерсея тут же приберет звездное скопление к рукам. Но мы не можем и топтаться тут на месте в выжидании, кто сделает следующий ход». Он уставился на свои огромные узловатые руки. «Мы еще будем посылать разведчиков к Ордозиру», — прогрохотал он. «Кое-кого схватят, и тогда Ордозиру станет известно, что мы знаем, где лежит планета. И вот тут-то они ополчатся против нас». «Господи, может и впрямь, не мешкая, разбить их на Виксене, а потом пойти прямо на Ордозир, рассчитывая только на то, что наши корабли смогут продержаться, пока не стерилизуют эту чертову планету полностью». Кит вскочила на ноги. «Нет!» — пронзительно закричала она. Флендри с силой усадил ее. Посмотрел на нее и Уолтон, и его взгляд был преисполнен страдания. «Извините», — пробормотал он. «Знаю, что Виксену непременно придет конец. Но и палачом Ордозира не хочу быть. ведь там их щенята, которые и слыхом не слыхивали ни о какой войне. А что тогда мне прикажете делать?» «Ждать», — сказал Флендри. «Какое-то у меня предчувствие». Молчание тяжко ложилось на них слой за слоем, пока гнет его стал невыносим. И тогда, наконец, Уолтон спросил совсем-совсем тихо. «Какое?» «Может, все это ерунда», — сказал Флендри, не глядя ни на кого в отдельности. «А может, вся суть в этом? Некоторые ордозерхо в речи используют такое вот словосочетание — небесная пещера, что-то вроде черной дыры. В некоторых верованиях ордозерхо эта пещера — врата ада. Может быть, тут я вспоминаю моего друга, Свантозика. Я ему кое-что сказал, а он от удивления чертыхнулся. Но вот ругательство это не совсем расхожее. Грядущие планеты. Свантозик занимал высокий пост, и ему известно гораздо больше других ордозерхо, с которыми мы имели дело. Конечно, маловато, чтобы от этого танцевать дальше, но... Адмирал, вы не могли бы дать мне отряд кораблей? По всей вероятности, нет, — ответил Уолтон. До отряду втихую и не пробраться. Вот корабль за раз — это да, мы можем провести незаметным. А когда несколько кораблей, противник тут же засечет их кильваторный след, определит, каким курсом пришли, и захочет выяснить, куда это они идут. Или в данном случае это не важно. «Боюсь, что важно», — Флендри помолчал. «Хорошо, сэр. А вы не смогли бы дать мне несколько бойцов? Я полечу на своем флиттере. Если я вскоре не вернусь, поступайте так, как вы сочтете нужным». Ему не хотелось лететь туда. Очень походило на правду то, о чем гласил миф. Небесная пещера вела в ад. Но вот сидит перед ним Уолтон и выжидающе смотрит. Тот Уолтон, один из последних мужественных и ничем не запятнавших чести людей во всей Тиранской империи. И Кит смотрит на него. Он бы сразу полетел, но счастливый случай, давно пора, неблагодарно подумал он, заставил его подождать еще пару дней, которые он провел на хулигане, не извещая Кит о том, что он все еще при флоте. Узная, на что он бездельничает, ему так и не удалось бы отоспаться. А отоспаться надо было. А произошло вот что. Ордозирха по-прежнему считали, что люди, за исключением нескольких пленных до покойного Флендри, их языка не знают. А потому передавали все свои сообщения открытым текстом. К этому времени агенты Уолтона, снабженные аппаратурой для тайной связи с флотом, уже работали на Виксоне во взаимодействии с местным подпольем. И переговоры противника по радио прослушивались все тщательнее. Флендри помнил, что Свантозик собирался в скором времени покинуть Виксон и попросил особо заняться сбором информации об этом. Установили сканирующее устройство, настроенное на выявление его имени, и оно сработало. В космос тотчас же передали содержание перехваченного сообщения, и Флендри с живым интересом прослушал запись. Речь шла о довольно рядовом приказе о проведении одного мероприятия. Охотник за умами, Свантозик, получил приказ убыть на родную планету. Ему следовало позаботиться о том, чтобы тиране ни в коем случае не засекли его и не проследили его пути на Ордозир. А потому ему надлежало воспользоваться небольшим сверхскоростным флиттером. Флендри оставалось только восхищаться решимостью Свантозика. Будь на его месте человек, он почти наверняка выбрал бы корабль, по крайней мере, класса «Метеор». Приводились дата и время убытия, по принятой у Урдаху системе счисления времени. «Свистать всех наверх!» — сказал Флендри, и хулиган пошел в бой. Флендри не стал приближаться к Виксону, это было бы рискованной затеей для корабля связи, тем более что Флендри мог точно предсказать, как будет уходить Свантозик, поскольку было только одно логически обоснованное решение. Его флиттер пойдет вместе с какой-нибудь эскадрой, которая с большим шумом отправится в открытый космос на свободную охоту. В нужный момент Свантозик, все еще идя на первичной тяге, бросит на большой скорости свой кораблик в сторону от курса остальных кораблей и полетит дальше с выключенными двигателями, увеличивая разрыв между собой и эскадрой. Когда он удостоверится в том, что Террани не следят за ним, он осторожно пойдет на первичной тяге, чтобы проверить, не проявит ли себя противник, а потом перейдет на вторичную тягу. Навряд ли обнаружит такой маленький аппарат, да еще на таком удалении от баз Уолтона, особенно когда внимание противника отвлечено вышедшей в открытый космос эскадрой. Конечно же, такой маневр сулит успех лишь при условии, что противник не знает о намерении Свантозика, и его детекторы импульсов не работают на полную мощность во всем диапазоне. Когда раздался предупреждающий сигнал и стрелки приборов дрогнули, Флендри не выдержал и закричал: «Свой парень!» Нажал на кнопку, и хулиган под вой конвертеров, с которыми обошлись не по инструкции, перешел на сверхсветовую скорость. Когда изображение на обзорных экранах устоялось, те стало видно, как оставшаяся за кормой Чирулия прямо на глазах теряет свою яркость. Прямо по курсу, среди алмазных созвездий, вырисовывались очертания черной размытой туманности с рваными краями. «У него корабль поменьше нашего», — сказал Флендри, взглянув на приборы. «Но идет ходка. Думаешь, сможем нагнать его до Ордазира?» «Сможем, сэр», — ответил Чайвс. «В ближайших космических просторах, где величина запыленности выше среднего значения и при таких псевдоскоростях, сила трения становится значительной. А аэродинамические характеристики нашего аппарата лучше. Теперь же, если мне будет дозволено уйти, я займусь ужином». «Ну-ну», — многозначительно протянул Флендри. «Даже если он еще не засек нас, то просто по привычке может пойти на какой-нибудь маневр, чтобы уйти от хвоста. В автопилоте есть устройство для определения такой случайности, но в нем нет поэтической жилки». «Не понял, сэр». Чай всподнял отсутствующие брови. «Нет предчувствия, нет интуиции. Называй это как хочешь. В том, что касается разведки, Свантозик — артист. Но может статься, что он и за пультом управления артист. Вроде тебя, приятель. Так что нам стоять и стоять тут на вахте. И я распорядился приготовить нам огромный вкуснейший летный паёк». «Но, сэр», — промямлил Чайвс. «Знаю, знаю», — поморщился Флендри. «Флотский камбус. Жертвы, которые мы, невоспетые герои, приносим ради Теппы». Он пришел в кормовую часть познакомиться со своей командой. Уолтон сам отобрал дюжину для выполнения этого задания. 8 человек, 1 шотланд с почти человеческой внешностью, не торчи у него рога среди соломенных волос, пара огромных четвероруких, покрытых серой шерстью и с волосатыми лицами грызуни, и алого с синим гиганта с Доннера, своего рода кентавра с торсом гориллы, сидящим на теле носорога. Все они были гражданами империи, профессиональными военными и умели обращаться с любым видом оружия, от боевого топора до анализатора военных действий. Лучше команды было просто не сыскать во всей галактике, да и в ее окрестностях тоже. Опечалило Флендри лишь то, что никто из людей, за исключением его самого, не был уроженцем Терры. Время шло час за часом. Он поел, вздремнул, отстоял вахты. Наконец они оказались вблизи корабля Ордазирхо. Фиэндрон приказал установить круговую боевую защиту, а сам прошел в рубку к Чайвзу. Дичь, за которой они охотились, приплюснутым уродом, чернела на фоне далеких звездных облаков. На экране было видно, что корабль оснащен легкой лучевой пушкой и торпедной установкой, более мощной, чем те, которые обычно устанавливаются на кораблях таких размеров. Выпускаемые из таких установок ракеты достаточно мощные, чтобы пробить силовую защиту хулигана, поразить и взрывом одного только ядерного заряда обратить его в ничто. Флендри нажал кнопку пуска, и трассирующий сигнал, полыхая, цирчертил огненной чертой корабль Свантозика. Вернее, то пространство, в котором и снаряд, и корабль сосуществовали, каждый на своей частоте. Общепринятому сигналу остановиться корабль не подчинился. «Идем на сближение», — сказал Флендри. «Сможешь нас синхронизировать?» «Смогу, сэр». Гибкие трехпалые руки Чайвза запорхали над пультом. Хулиган нырнул, словно скопа упала на добычу, и прошел так, что на какое-то время Флендри оказался в рубке управления корабля противника. Он узнал сидящего за пультом, Свантозик собственной персоной, и радостно засмеялся. Ордозирец бросил свой корабль в псевдоторможение. Менее опытный пилот пропустил бы этот момент и, прежде чем сообразил бы, что произошло, оказался бы за миллион километров отсюда. Слаженными действиями Флендри и Чайвс сумели провести нужный маневр. Несколько минут они неотступно следовали каждому финту, каждой увертке корабля противника. Затем Свантозик, мрачно смирившись, продолжил полет, но прямой. Хулиган начал понемногу сдвигаться вбок и, наконец, лег на параллельный курс в 20 метрах от корабля Ордозирхо. Чайвс включил регулятор синхронизации. На какое-то мгновение, пока тяга второго порядка подстраивалась к одному из тысячи отдельных наборов частот, им стало плохо. Но тут временные и пространственные параметры совпали. За долю секунд анализатор массы известил об этом автоматические системы управления, и регулятор синхронизации выключился. Тут же луч захвата впился в ставшую твердой обшивку вражеского корабля. Свантозик попытался было перейти в другую фазу, но хулиган, не теряя его из виду, успел синхронизироваться снова. «Пойдем рядом с ним, сэр», — спросил Чайвс. «Сделаем лучше по-другому», — ответил Флендри. «Они вполне могут взорвать себя, а заодно и нас. Абордажную трубу». Уложенная кольцами абордажная труба полетела из боевого люка к корпусу другого корабля. Намертво присосалась к нему, как пиявка, своими муднитронными присосками. Из энергетической пушки ордозирского корабля невозможно было стрелять по хулигану под таким углом. А вот из торпедной установки, полыхая огнем, вылетела ракета, которую с корабля «Терран» распылили лучом бортового орудия. Донареец, огромный в своих доспехах, пустил по абордажной трубе червяка, энергетическое сопло которого принялось выгрызать металл обшивки ордозирского корабля. Флендри скорее ощутил, чем увидел легкую рябь, которой был отмечен переход на первичную тягу, и нажал у себя на пульте переключатели режимов скоростей. Оба корабля одновременно перешли на привычные околосветовые скорости. Разница в скорости в 50 км в секунду чуть было не разъединила их, но луч захвата продолжал держать. Работали и компенсационные поля. Так бок о бок и продолжали свой полет корабли. «Он на крючке!» — закричал Флендри. Но все же добыча могла выкинуть какой-нибудь трюк. А потому ему надо оставаться рядом с Чайвзом, парируя возможные выпады, а удовольствие взять корабль на абордаж предоставить команде. Тело Флендри даже заныло от жажды боя, а по внутренней связи доносились голоса. «Червяк прошел обшивку, сэр. Отряд входит в брешь. Со стороны противника четверо в доспехах и с переносным оружием». И начался кромешный ад. Энергетические лучи полыхали на неподатливой стали. Разрывные пули рвались, заставляя людей замирать в нерешительности и со свистом выбивая куски переборок. Команда «Терран» беспощадно смела заставу, прежде чем та успела попортить им доспехи. Они сошлись в рукопашной схватке, неравной по силам. Шестеро против четверых, поскольку половина команды Флендри осталась на борту хулигана за орудиями на случай обстрела ракетами. Физически Ордозирхо были покрепче людей. Но не это было главным, когда в ход пошли кулаки, так как именно огромные грызуни, дико вопящий шотлан со своим разящим ломом из несокрушимого сплава, успешно беснующийся донариец, наносивший удары, которые оглушали, несмотря ни на какую броню, и решили исход боя. Запрограммированный штурман Ордозирхо умер. С остальных поснимали доспехи и отправили в трюм хулигана. Флендри Савеем даже не был уверен в том, что Свантозик не запрограммирован таким образом, что пленение для него равнозначно смерти. Хотя кое-какие сомнения в этом у него появились уже давно, поскольку похоже было, что Урдаху так разбрасывались своими лучшими офицерами, которых в случае чего можно было выменить на пленных Терран или вызволить как-то иначе. Возможно, у Свантозика были блокированы в памяти сведения о координатах родного Солнца, и он не мог их вспомнить без наставления по навигации. Терранин вздохнул и сказал устало. «Чайвс, приберешь в каюте, приведешь ко мне Свантозика, поставишь часового у дверей и принесешь нам что-нибудь попить». Когда он проходил мимо абордажной команды, один из людей, завидев его, расплылся в улыбке и шумно его приветствовал. «Тоже мне, герой», — пробормотал Флендри. Настроение у него немного улучшилось, когда вошел Свантозик. Ардозерец ступал горделиво, вскинув свою рыжую башку. Юбка на нем каким-то образом опять стала опрятной. Но в его волчьем взгляде таилась внутренняя дрожь. Когда он увидел, кто сидит за столом, то весь напрягся. Шерсть на его поджаром теле встала дыбом, и послышалось утробное рычание. «Да, это я», — сказал человек. «Но все еще не побывал в небесной пещере. Располагайтесь». Он махнул рукой в сторону стоявшего напротив его кресла диванчика. Медленно, как бы по частям, Свантозик опустился на диванчик и, наконец, промолвил. «Пословица гласит: и подумать не успеешь, рогача уж след простыл. Я касаюсь носа в вашу честь, капитан Флендри. Я рад, что вам не перепало от моих людей. Им было отдано распоряжение доставить вас непременно живым, ведь вся суть в этом». «Разве уж так я допекал вам в пещере?» — с горечью в голосе спросил Свантозик. «Наоборот, вы были столь радушным хозяином, каким мне быть не удастся. Но, может быть, я сумею отблагодарить вас за все хорошее». Флендри достал сигарету. «Вы уж меня простите, но вентиляцию я включил, а мозги у меня работают только на никотине». «Я так полагаю...» — взгляд Свантозика обратился к черноте галактического мрака на обзорных экранах. «Что вам уже известно, какая из этих звезд наша?» «Известно. Мы ее будем защищать до последнего корабля. Чтобы сломить нас, вам потребуется намного больше сия, чем вы можете отозвать со своих границ». «Значит, вам известно о положении дел о Сираксе?» Флендри выпустил струйку дыма через нос. «Скажите мне, если у меня сложилось правильное представление, ведь вас высоко ценят в космической службе Ардазира и в самом Арбехе Урдаху». «Скорее в первом, чем во втором», — угрюмо сказал Свантозик. «Вожаки стаи и старые самки меня выслушают, но влияния я на них не имею». «И все же, взгляните еще разок на небесную пещеру. Что вы видите?» «Они уже так ближе подрали к туманности, что могли различить и менее плотные участки, сквозь которые откуда-то сбоку пробивалось внутреннее свечение. Словно зловещая черная башня высилась среди созвездий. В тусклом красном свечении по краям туманности вырисовывались валуны и нити, словно угасающий костер тлел в затянутом паутиной гроте. В нескольких градусах вбок от туманности синевой булатной стали отливало солнце Ардазира». «Конечно же, саму небесную пещеру», — недоумевая ответил Свантозик. «Великую черноту. Врата смерти, как называют ее люди верующие». Его голос, в котором звучала издевка, дрогнул. «Значит, никакого просвета? Она для вас совсем черная?» Флендри медленно покивал годовой. «Так я и думал. Ваша раса не видит красной части спектра. Вы глубже нас воспринимаете фиолетовую. Вот почему я в ваших глазах серый, а сами вы черный. Вот взять эти отвратительные сочетания разных оттенков красного на вашей юбке. Ведь все они представляются вам черными». Для обозначения красного он употребил слово «наурдаху», на самом деле значившее «желто-оранжевый цвет». Но Свантозик понял его. «Нашим астрономам давно известно о невидимом излучении из небесной пещеры на длинных радиоволн и еще более коротких волнах», — сказал он. «Ну и что из этого?» «Только то», — сказал Флендри, — «что вы живете по приказам, которые получаете из туманности». Ни один мускул не дрогнул на лице Свантозика. Но Флендри видел, как совершенно непроизвольно снова вздыбилась шерсть и прижались уши. Человек сидел и глядел на сигарету, которую вертел в пальцах. «Вы думаете, что бросились вдруг завоевывать миры, потому что за вами стоит эмирское рассеяние?» — сказал он. «Вполне можно предположить, что они снабдили вас оружием, роботами, научными знаниями, всем, в чем вы нуждались, и поставили вас на путь завоеваний. На этот раз, чтобы уничтожить в нашей галактике Тарранскую империю и сделать вас главенствующей нацией среди кислорододышащих. Вам дали понять, что люди и эмирцы не ладят между собой. А те технические специалисты, что прибывали на Ардазир помочь вам подготовиться к завоеваниям, они были эмирцами?» «Некоторые из них», — ответил Свигозвук. Правда, главным образом там были кислорододышащие. С ними нам много удобнее работать». «И вы считали, что они просто клиенты имерцев, так?» — продолжил Флендри. «А вот вы подумайте. Откуда вы знаете, что кто-то из имерцев действительно бывал на Ордаэире? Им бы все время пришлось сидеть в своих кораблях под силовой оболочкой. А был ли кто на такой кораблях вообще? Или там были только пульты дистанционного управления? Или какое-нибудь чучело имерца?» «Таким образом, не так уж трудно было надуть вас. Нет ничего загадочного в кораблях такого типа. Их нетрудно построить. Здесь все дело в том, что похожие на нас расы не прибегают к такому сложному дополнительному обустройству, поскольку поля отрицательной гравитации обеспечивают вполне надежную защиту от воздействия материальных частиц. Но ничто не защитит при попадании ядерного боеприпаса в корабль. А если даже кто-то из имерцев и бывал на Ордазире, откуда у вас уверенность в том, что именно они стоят за всем происходящим? Насколько вы можете быть уверенными в том, что настоящими хозяевами положения не являются как раз их вассалы?» Свантозик оскалился и процедил сквозь зубы. «Вы резво бьетесь в сетях, капитан. Но само предположение...» «Конечно, я строю предположение». Флендри закурил, и его взгляд с такой силой, столкнутая со взглядом Свантозика, серьги, кремень с серой сталью, что искры полетели. «Вы обладаете научной культурой, так что знаете, чем проще гипотеза, тем она предпочтительнее. Так вот, я могу объяснить факты намного проще, чем несуразными предположениями о том, что Эмир решил сунуть свой нос в дела карликовых и ненужных самому Эмиру планет. Ведь у Эмяра и Терры никогда не было серьезных трений. Нам ничего не надо друг от друга». Им известно, что никогда и никакая раса тиранского типа не представит для них серьезной угрозы. Они едва ли в состоянии отличить тиранина от мерсейца, будь то по внешнему виду или образу мышления. Так какое им дело, кто победит? «Я и не пытаюсь этого понять», — упрямо отвечал Свантозик. «У меня мозг не из соединений аммиака. Дело, однако, в том, что иной раз отдельные имерцы совершают враждебные действия», — докончил Флендри. «Я сам оказался объектом подобных действий. Поскольку нет никакой ясности, с чего ради, кроме как по распоряжению своего правительства, то и было принято это объяснение. А между тем, у нас все это время перед глазами маячила другая причина. Я знаю ее. Она из того десятка, что мне пришлось самого себя заставить ее принять, потому что у меня просто не было доказательств. Но я надеюсь вскоре получить подтверждение этому». «Когда купить не можешь, черни его!» Опиравшийся до того на согнутые в локтях руки, Свантозик дернулся, уперся ладонями в диванчик, ноздри у него задрожали, и он резко спросил. «Откуда все это? Разве вы можете знать низменные побуждения личной жизни водорододышащего? Я даже не поверю, будто вы знаете, что у этой расы считается преступлением». «Не знаю», — ответил Флендри. «Да это и не важно. Но вот есть кое-кто, способный выведать, что у них на уме. Он может это сделать, оказавшись рядом, без всякого предварительного изучения, и неважно, податлив ли от природы этот другой телепатическому воздействию или нет. Как я полагаю, он, должно быть, воспринимает какую-то основополагающую энергию, о существовании которой наша наука даже не подозревает. Только из-за него мы на Терре придумали экранирующий шлем для зашиты мыслей. Он несколько недель провел в Солнечной системе, бывал и на Терре, и на Юпитере. Он мог прозондировать самые сокровенные мысли эмирского сопровождающего. А ведь Айхарайх, этот самый телепат, кислорододышащий. У меня мурашки по коже, как только представлю, какое должно быть ощущение, когда воспринимаешь эмирские мысли, порожденные протоплазменным мозгом. А он их воспринимал. В каких местах еще он бывал? Сколько лет? Как крепко он держит в руках правителей Урдаху. Свантозик лежал совершенно неподвижно, а за спиной у него светились миллионы ледянистых звезд. «Я так скажу», — закончил Флендри. «Ваш народ стал простым орудием Мерсеи. Все это они провернули за 15 лет. Может, чуть больше времени ушло у них на это. Я не знаю, насколько стар Айхарайх. Вас натравили на Терру в точно выбранный момент, когда вы поставили нас перед выбором. Или потерять жизненно важное звездное скопление Сиракс, или дать себя погубить и ограбить в сфере собственных владений. Вот вы лично, будучи разумным охотником, будете сотрудничать с эмиром, который, как вы понимаете, никогда напрямую не будет угрожать Ардазиру, и который, надо полагать, останется вашим союзником и после окончания войны, и таким образом окажет вам защиту во все грядущие времена. Но решитесь ли вы на сотрудничество с Мерсеей? Вам должно быть ясно, что мерсейцы вам такие же соперники, как и Терра. А после распада Тарранской империи Мерсея быстро покончит с вашей сколоченной на скорую руку империей. Скажу я вам, Свантозик, что вы стали игрушкой в руках ваших сюзеренов, и что они все это время были орудиями в руках Айхарайха. Думаю, они тайком летают в космос получать приказы от мерсейской банды, которую, как мне кажется, я сумею накрыть. На подходе флиттеров к туманности Флендри услышал, как завыли пленные Ардазирхо. Даже у Свантозика, который бывал здесь и раньше и выказывал стойкий агностицизм, шерсть на загривке встала дыбом, и он облизывал пересохшие губы. Лишенных способности видеть красную часть спектра, должно быть, охватил ужас при виде того, как разрастается огромная чернота. Вот она поглотила все звезды. И только приборы показывают, что есть еще что-то внутри этого абсолютного мрака. И прибудет древний миф, поскольку в подсознании каждого урдаху здесь врата смерти. Несомненно, это было одной из причин того, почему мерсейцы выбрали именно эту туманность для своего логовища, из которого они направляли судьбу Ардазира. Лишающий воли страх должен был низвести вожаков стай до роли жалких марионеток. И потом, с житейской точки зрения, те, кого вызывали сюда, чтобы выслушать, как идут дела, и отдать распоряжение по дальнейшим действиям, практически были слепыми. И чего сами не видели, о том не рассказывали и другим. Откуда тут взяться сомнением? Сам-то Флендри видел зловещее великолепие. Справа и слева вырисовывались уступы и поля, погруженные в полнейшее безмолвие. Каньоны и крутые кручи, вырванные из мрака красной подсветкой. Если судить беспристрастно, то, как он знал, туманность представляла собой почти полный вакуум, даже в самых плотных на вид местах. И что картина сменяющих друг друга пещер порождена исключительно размерами и расстояниями. А вот глаза говорили ему, что он плывет вглубь страны теней, где стены и крыши, подобно солнечным системам, необозримо велики. И ощущение собственной малости потрясло его. По мере того, как корабли уходили все дальше вглубь туманности, мгла сгущалась, насыщеннее становилось и свечение, пока, наконец, Флендри не увидел прямо по курсу лик инфрасолнца. Большой размытый диск насыщенного малинового цвета, испещренный траурными пятнами и полосами, и окаймленный невероятными арабесками протуберанцев. Здесь, в сердце туманности, пыль и газ сгущались, и новая звезда приобретала свое очертание. Пока что она светилась просто за счет гравитационной энергии, по мере сжатия испуская тепло. В большей своей части эта титаническая масса все еще была прозрачно разреженной, но вот плотность ее ядра, должно быть, уже приближалась к величине квантового коллапса, а температура в центре достигала нескольких миллионов градусов. В скором времени, через несколько миллионов лет, когда человек станет ископаемым и даже ветер не сохранит памяти о нем, разгорятся атомные костры, и новым сиянием разгорится этот уголок небес. Свантозик взглянул на приборы своего корабля. «Мы ориентируемся по этим трем космическим источникам излучения», сказал Свантозик, показывая на приборы. Но его слова потонули в напряженной тишине. «Когда мы подходим ближе к штабу, мы передаем свои позывные, и нас ведут до места, но приводному лучу». «Хорошо», — на испуганно сердитый взгляд инопланетянина Флендри ответил равным сочувствующим взглядом. «А что делать после посадки, сами знаете». «Знаю», — Свантозик поднял свою худую, погасшего вида морду. «Больше я никого не предам. Вот вам мое слово, капитан. Я бы остался верным и вожакам стай, если бы не счел, что вы правы и что они запродали урдаху». Флендри кивнул и положил руку на плечо ардазирца, оно слегка подрагивало под его ладонью. Хотя он чувствовал, что Свантозик и впрямь говорит искренне, он все же оставил двух человек на призовом корабле, чтобы те проследили, не приходящая ли эта искренность. Конечно, Свантозик мог принести себя в жертву и передать предупреждение, а то и солгать насчет того, что во всей туманности только один пост, но приходилось идти на определенный риск. Флендри прошел по абордажной трубе на свой корабль, трубу убрали, и оба аппарата какое-то время шли на параллельных курсах. Несотворенные миры. Такая малюсенькая зацепка, что Флендри ничуть не удавался 6 метров, выйдя он на ложный след. Но уже не одно столетие известно, что когда вращающаяся масса уплотнится в достаточной степени, то начинает приобретать форму и вращающаяся вокруг центрального ядра планеты. В тусклом сиянии разбухшего солнца Флендри увидел цель своего полета, казавшуюся пока чем-то вроде полигазового пояса, вобравшего в свой каменные обломки громадные и вытянувшиеся на концентрической орбите бусинами местных очагов концентрации. Постепенно силы притяжения и спин сводят их вместе. Лед и первичные углеводороды, осевшие в условиях жесточайшего холода на твердых частицах, при столкновении их соединят, а не дадут разбиться друг о друга, разлететься в стороны при ударе. В зародыше новелла мира не было видно ничего интересного. Вот разве что самый большой нуклеус, темное, все изрубцованное и испещленное льдом, безумно перекрученное астероидное тело, словно окруженное роем танцующих светляков. Метеоритов размерами поменьше самого тела, от свалы до пылинки, которые медленно оседали на астероид. Флендри прошел в рубку и сел рядом с Чайвзом. «Насколько я могу судить, — сказал он, — это будет планета типа Терры». «Не оставит ли вам записку будущим ее обитателям, Кэп?» — с невозмутимым видом спросил шалмуанец. Флендри расхохотался просто от напряжения и с расстановкой добавил. «Кстати, можешь представить, что могло произойти на Терре до того, как она образовалась?» Чайвс вытянул руку. От льющегося на них красного света его зеленая кожа приобрела какой-то отвратительный оттенок. «Думаю, это мерсейский маяк, сэр». Фиэндрон посмотрел на приборы. «Готовься». Разбежались. Он не хотел, чтобы вражеский радар показал на своем экране, что подловат два корабля, и потому дал Сванхозику уйти вперед, потеряв его на виду, а сам послал хулигана окольным путем. «Нам лучше выйти где-нибудь 10 километров от их базы, чтобы наверняка оказаться вне поля ил-видимости», — сказал он. «Ты засек их координаты, Чайвс?» «Вроде бы да, Сэп». «Неравномерность вращения вентрального астероида затрудняет точное определение, но...» «Позвольте мне, сэр, проложить курс, пока вы выходите в этот район». Флендри взял управление кораблем на себя, если так можно выразиться, при полетах в космосе. Приборы и средства автоматики с быстродействием и точностью совершения операций, о которых человеку остается только мечтать, все равно будут выполнять большую часть работы. Но в незнакомой, все время меняющейся обстановке, главное решение принимает человеческий мозг. Если пройти сквозь вон то ледяное облако, удастся ли уклониться от столкновения с этим каменным роем? Даже простой удар по упругому защитному силовому полю мог поставить космический корабль на грань гибели, вызвав опасные напряжения в металле аппарата. На фоне неясно вырисовывающейся картин туманности Флендри увидел, как два источенных метеорита вдут прямо на него, кувыркаясь в полете, словно железные кубики. Он сбросил скорость и включил ускоренный спуск. Метеориты прошли мимо. Иззубренный вращающийся конус длиной 5 километров шел прямо в лоб, но Флендри удалось проскользнуть в нескольких метрах от его поверхности. Что-то промчалось мимо так быстро, что глаз отметил только загадочную огненную вспышку. Еще что-то стукнуло у Миделя, и от удара Флендри лязнул зубами. Маленькая круговерть замерзших газов, комета, высветилась на экране красноватым бураном. И тут перед ним вырос основной астероид. Чайвс выкрикнул цифровые данные, и хулиган заскользил над суровым ландшафтом. «Приехали!» — закричал Чайвс, и Флендри нажал на стоп. «Сэр!» — добавил шалмуанец. Флендри осторожно повел корабль вниз. Наступила полная тишина. За бортом царил мрак. сели. «Останешься на корабле», — сказал Флендри, и на зеленом лице Чайвза проступило возмущение. «Это приказ», — добавил он, зная, как ранит напарника, но выбора у него не было. «Может так случиться, что придется дёру давать, если дела пойдут неважно. Кому-то надо будет доложить Уолтону». «Слушаюсь, сэр», — произнес Чайвз чуть слышно, и когда Флендри пошел к выходу, он так и сидел, склонившись над пультом. Вся команда, за исключением тех двоих, что остались при Свантозике, уже была облачена в боевые доспехи. На кентавроподобной спине донорийца была установлена атомная гаубица, а при ней готовый открыть огонь человек. Узлы ракетной пусковой установки несли на своих спинах два горзуни. Шатлан распевал боевую песню, размахивая своим любимым всесокрушающим ломом. Находившиеся при нем пять человек, бряцая металлом, построились в шеренгу. Флендри, тоже надев скафандр, повел отряд. Они вышли в беззвездную темень, и только светящиеся циферблаты детекторов да проблесковый луч маяка, мутные лужицы, видимые в вакууме, подтверждали, что со зрением все в порядке. По мере того, как они привыкали к темноте, Флендри начал различать слабенькое, словно отраженное от облаков, свечение над головой и кровавые капли, когда на кружащие вокруг астероида метеориты падали отсветы солнца. Сила тяжести была столь незначительной, что даже в бронированном скафандре он чувствовал себя почти что невесомым. А сила инерции осталась прежней, и было такое ощущение, словно идешь по дну какого-то бесконечного океана. Он проверил, работает ли переносной трассер для обнаружения нейтрино. В этой круговерти материи, присущей всякой туманности, все приборы давали искаженные данные. В каждом спектре заявляла о себе пыль, растянувшимся на миллион лет криком входящего в жизнь новорожденного. Но явно впереди была атомная электростанция, и быть она могла только в одном месте. «Действовать сообща», — приказал Флендри. «Не разбредаться и в эфир, конечно, не выходить. Вперед!» И они в припрыжку понеслись по невидимой поверхности, изрытой, иногда скользкой от покрывших ее замерзших газов. Вот она задрожала, и гул передался через подошвы по всему телу. Развалился какой-то валун. Тут поднялось солнце, громадное и расплывчатое, во всем своем великолепии над линией горизонта. И его янтарный свет палился на лед и железо. Оно ползло вверх прямо на глазах. Отряд Флендри рассыпался, перейдя к другой тактике. Они перебегали от укрытия к укрытию, от скалистого выступа к неглубокому кратеру, пережидали и снова совершали перебежку по ровному участку. В своих темных бронескафандрах они были подобны движущимся теням среди множества других теней. Показался мерсейский купол, синяя полусфера, окрасившиеся в пурпурные тона при царившем освещении и приютившиеся в неглубоком широком кратере. На высотках вокруг кратера были установлены генераторы антиполя для создания силового навеса от метеоритного дождя. На короткое время его отключили, чтобы дать сесть Свантозику. Его приземистый черный флиттер сел у крутого откоса в 2 километрах от купола. Небольшой быстроходный боевой корабль, чисто мерсейский, еще одно последнее доказательство, рассчитанный душ на 20, стоял рядом с куполом. Носовое орудие корабля было нацелено на корабль Ардазирхо. Обычная предосторожность, ведь других средств защиты не было. А чего мерсейцам здесь бояться? Флендри присел на корточки и настроил свою радиостанцию. Радиус действия радиостанции Свантозика был достаточен для того, чтобы и он смог слышать переговоры между кораблем и куполом. «Нет, милорды, я прибыл сюда не по собственной инициативе. Я счел, что положение на Виксоне не терпит промедления, и решил, что необходимо немедленно поставить вас об этом в известность, а не терять время на полеты на Ардазир». Так, просто лепит, обман наобум, чтобы выиграть время и дать Флендри напасть. Флендри устроил перекличку своей команды, они по очереди дали знак, что здесь и слышат его. И он повел всех вперед. Силовое защитное поле не доходило до земли, и они, проскочив под ним, поползли к куполу. Неровная, закрытая плотными тенями скалистая поверхность служила отличнейшим прикрытием. План Флетсдри был прост. Он прокрадется прямо к куполу и бросит в него взрывное устройство небольшой мощности. Воздух вырвется наружу, мерсейцы погибнут, и он сможет потом на досуге изучать их документы. При таком малочисленном отряде и спешке он не мог позволить себе роскошь рыцарского поведения. «Таким образом, вы видите, милорды, мне стало ясно, что тиране...» «Всем надеть скафандры! Мы подвергаемся нападению!» Громкий звук отозвался в наушниках Флендри, на мерсейском языке, но кричал явно не мерсеец, судя по голосу. Невероятно, но каким-то образом они обнаружили его приближение. «Ардазирха против нас! Уничтожить их!» Флетсдри пустился бегом к куполу, а в следующее мгновение земля закачалась под ногами. Несмотря на всю защиту, которую давал скафандр, он почувствовал удар в солнечное сплетение. Ему показалось, будто и с закрытыми глазами, прикрыв их рукой, он все равно увидел мгновенную термоядерную вспышку. Ударной волны не последовало, из-за отсутствия атмосферы и выстрелом только стерло с поверхности корабль Свантозика. Распыленный металл взвился в вихре, сгустился и стальным крошевом обрушился на астероид, который вздрогнул и замер. Флендри прыгнул вперед. В горле у него застрял сухой комок. Он понимал, испытывая при этом легкое чувство вины, что больше скорбит по Свантозику из Джанир-Я, чем по двум людям. Атакующие примерно в 60 градусах севернее точки восхода Солнца, в 300 метрах от купола. Орудийная башня мерсейского корабля развернулась в его сторону. Уже мчался во весь опор донариец, и облаченный в защитный скафандр человек на его спине, крепко вцепившись в орудие, готовился к выстрелу. И когда орудие противника нашло себе цель, заговорила атомная гаубица. На этот раз взрыв был не таким сильным, но солнце померкло. В этом безмолвном голубовато-белом адском сиянии верхняя половина корабля взметнулась огненным облаком, обратилась в шар, сначала белый, потом лиловый и, наконец, розовато-красный, который затем расползся и пропал в небе туманности. Корма корабля покачалась из стороны в сторону. Обрубок заливало расплавленной сталью. Затем он медленно накренился, ударился о дно кратера и покатился, сотрясая почву, к скалам, ударился о них, покачался и замер. Когда Флендри открыл глаза, снова лился холодный тусклый свет. «В атаку!» — закричал он во все горло. Донариец в припрыжку несся назад. Горзуни, присев на корточки, в считанные секунды собрали пусковую установку и нацелили ракету с химическим зарядом на купол. «Огонь!» — крикнул Флендри, и команда эхом отозвалась у него в скафандре, заглушая космические шумы и гул. Полыхнул огонь в точке попадания ракеты и повалил дым. В куполе зияла дыра, из которой вырывался воздух, и содержащаяся в нем вода замерзала и тонким слоем тумана повисала над кратером. Очень медленно при притяжении на астероиде он стал оседать, так что, когда команда бросилась в атаку, каждого окружала легкая дымка. Мерсейцы выскочили из купола. Их было около двух десятков, как показалось Флендри, тех, кто успел после предупреждения натянуть на себя скафандр. Мерсейцы, большие и черные, с сочлененными пластинами на хвостах, неслись, пригибаясь к земле, яростно топая на ходу. Под безликими скафандрами должно быть разверстые в реве тяжелые пасти. Их хриплые крики гремели в его шлемофоне. Он бегом бросился вперед, разрывы выпущенных противником зарядов накрыли его светящейся простыней, и, несмотря на всю защиту, которую давал ему скафандр, он чувствовал жар этого сияния, и нервная дрожь охватила его. И тут он выскочил на линию обороны мерсейцев и оказался один на один с похожим на динозавра существом. Пламя из бластера мерсейца, сведенное в тонкий луч, въелось в кирасу Флетсдри, который выстрелил из своего энергетического пистолета и попал прямо в оружие противника. Мерсеец заревел и попытался прикрыть свое оружие бронированной перчаткой. Но Флендри продолжал держать луч, и боевая перчатка засияла ярким светом. Мерсеец выпустил из рук бластер, вскричав от боли. Резко, при такой-то силе тяжести, прыгнул вперед, развернулся и рубанул хвостом. Удар свалил Флендри с ног. Его протащило по земле, и он с такой силой ударился о купол, что его оглушило, и он бессильно замер. Мерсеец подался к нему, потянулся могучими руками за оружием тиранна, и Флендри пустил в ход прием дзюдо. Он с силой ударил запястьем руки между большим и указательным пальцами мерсейца, а другой рукой все тыкал пистолетом в мерсейца, пока ему не удалось попасть в смотровую щель. И тогда он нажал на спусковой крючок. Мерсеец подался назад, Флендри вслед за ним, вплотную, не давая обезумевшему противнику высвободиться. Секунда, две, три, четыре, и, наконец, луч его пистолета прорезал суперстекло. Отвратительно медленно Мерсеец упал. В горле у Флендри ужасно першило. Он вгляделся в длинные красные полосы дымки, пытаясь понять, что происходит. Его люди все еще были в меньшинстве, но разрыв этот быстро сокращался. Донареец с силой сшибал мерсейцев с ног, швырял их о скалы, тряс и молотил их с такой силой, что они погибали просто от сотрясения мозга. Стоя плечом к плечу, горзуни палили из бластеров всеми своими руками, так что никакой металл не мог выдержать такого концентрированного огня. Шотлан нечеловечески быстро прыгал, и его всесокрушающий лом летал по воздуху, подобно боевому топору. Удар, еще удар по уязвимым сочленениям, молотить до тех пор, пока что-нибудь не поддастся и воздух не вырвется из скафандра. А тиране работали как заводные, мрачно поливая все из бластеров и пулевых ружей, меча, гранаты и вырывая оружие из рук мерсейцев приемами карате. На земле лежали тела двух убитых человек. Еще одного с силой ударило о купол, и Флендри услышал в шлемофон, как тот закричал от боли. Но куда больше по кратеру было разбросано вражеских трупов. Тиране побеждали. Несмотря ни на что, они побеждали. Но Флендри обежал взглядом все вокруг. Кто-то невесть как вдруг понял, что отряд опытных космических бойцов продвигается под превосходным прикрытием к куполу. Флетсдви не знал такого способа, чтобы узнать об этом без помощи приборов, а он их не обнаружил. Разве что... Конечно же. Он увидел, как кто-то высокий и худощавый взбирается по склону. На короткое время он вырисовался на фоне кровавого солнца, а затем пропал из виду. Так, значит, Айхарайх сидел в куполе. Никого из людей ему из боя брать нельзя, даже если бы это было возможно. И Флендри помчался за Айхарайхом сам. В три прыжка он выскочил на кромку кратера, и его взору открылось нагромождение черных валунов. Не было заметно никакого движения, но в этой стране теней невооруженным глазом на расстоянии трудно было хоть что-то разглядеть. Однако он знал, в какую сторону направился Айхарайх. Сейчас был только один путь выбраться из туманности, а нужную ему информацию Хирианид добыл из людских голов. И Флендри пустился в путь. «Прыжок, но невысоко, а то неизвестно, опустишься ли вообще. Прыгать надо в длину и низко над поверхностью, и черный железный мир летит под тобой. Антрацитовое солнце снова заходит, и мир погружается во мрак, безмолвие, смерти, неприкаянности. Умрешь здесь, и твое тело будет погребено под низвергающимся материком. Частицы твоего существа навечно будут заточены в ядре какой-нибудь планеты». Вспыхнул луч, резанул по его скафандру, и еще не успев сообразить, он упал на землю. Флендри лежал в небольшом укрытом тенью кратере и вглядывался в непроглядную тьму на поверхности гигантского метеорита. И солнце было где-то сзади. И вот на этом склоне... «Ты можешь идти быстрее меня», — пришли к нему слова Айхарайха. «Ты мог бы добраться до своего корабля и предупредить своего подчиненного. А я, конечно, смогу попасть на корабль только хитростью. Он услышит, как я говорю по радио твоим голосом о том, что известно только вам двоим, а увидит меня, лишь впустив меня в корабль. И это будет слишком поздно для него. Но сначала я должен дать завершение твоей жизни, капитан Флендри». Человек еще крепче вжался в темноту и почувствовал, как почти абсолютный холод породы пробивается сквозь скафандр и бежит по коже. «Ты уже не раз пытался сделать это», — ответил Флендри. «Да, я действительно думал, что тем вечером в хрустальной луне я попрощался с тобой навсегда». Смешок Айхарайха прозвучал чистой музыкой. «Мне представлялось, что тебя, по всей вероятности, пошлют на Юпитер. Я тщательно изучил мысли адмирала Фенроса. А Хорксу были даны указания погубить ближайшего посланца Стерры. Но на празднество я пришел в большей степени потому, что я сентиментален. А ведь ты был украшением моей действительности, и я не мог отказать себе в удовольствии в последний раз переговорить с тобой». «Друг мой», — проскрипел в ответ Флендри, — «ты сентиментален, как глыба замерзшего гелия. Ты просто хотел известить нас о своем присутствии. Ты заранее знал, что твое присутствие встревожит нас настолько, что мы сосредоточим все свое внимание на Сираксе. Куда, как ты намекнул, ты вроде бы собирался отправиться, оставшиеся — на Эмире, куда оно было направлено твоей превосходной отвлекающей операцией. Ты заставил наших людей из разведки крутиться вокруг Юпитера, мчаться в звездное скопление Сиракс в лихорадочных поисках дел рук твоих, и все для того, чтобы без помех манипулировать Ардазиром. Моему эгоизму очень будет не хватать тебя», — холодно проговорил Айхарайх. «В этот век упадка только ты можешь в полной мере оценить мои усилия, или по-умному осудить их, если я провалюсь. На этот раз никак нельзя было предвидеть, что ты выживешь на Юпитере. Последовавшее за этим твое назначение на Виксон, естественно, обернулось для нас катастрофой, но...» Пробудился философ, и Флендри ясно представил себе, как затуманились красненькие глазки Айхарайха видением тех беспредельных далей, которые людям и представить себе невозможно. «Нет в этом бесспорности. Жизнь во всей своей совокупности все время не дается нам, ускользает. И в этой таинственности покоится сама ее суть. Как мне жалко бессмертного бога!» Флендри выскочил из кратера. Оружие Айхарайха полыхнуло огнем, но луч, рассыпавшись искрами, отразился от брони. «Поддался рефлексу», — совершил промах. Теперь Флендри знал, где Айхарайх. Хирьяниту некуда было деваться. Как приятно сознавать в этой мясорубке миров, что противник, который видел на 20 лет вперед и управлял, словно невидимый рог, целыми народами, тоже иногда делает ошибки. Флендри прыгнул и обрушился на Айхарайха. В упор полыхнул заряд из бластера. Флендри рубанул ребром ладони по запястью Айхарайха, и хотя оно не треснуло, защитил скафандр. Зато оружие полетело в темноту. Флендри схватился за свой пистолет, но Айхарайх разгадал его намерение и бросился в рукопашную схватку. Заходящее солнце поливало его своим зловещим светом. И в этом свете Айхарайх видел лучше, чем Флендри. А через несколько секунд, когда наступит мрак, человек и вовсе ослепнет, а Хирьянит сможет одержать верх. Айхарайх поставил человеку подножку и толкнул его. Флендри повалился на землю, а его противник подался назад. Но Флендри падал довольно медленно и успел схватить Айхарайха за пояс, и они вместе покатились по склону. В шлемофоне слышалось свистящее дыхание Айхарайха. Соколиный свист. Даже в своем громоздком скафандре он казался каким-то текучим, только с трудом его можно было удержать руками. Они упали на дно кратера. Флендри обхватил ногами ноги Айхарайха и, изловчившись, оказался на спине противника, схватил его руки, просунул одну руку под скафандром, задушить, конечно, не мог, но мог не дать ему двигаться. Обеими руками ухватился за запястье одной из рук Айхарайха и с силой дернул. В шлемофоне раздалась трель, и сопротивление прекратилось. Флендри лежал на противнике и ловил воздух ртом. Солнце село, и темнота сомкнулась вокруг них. «Боюсь, ты сломал мне локтевой сустав», — сказал Айхарайх. «Я вынужден признать себя побежденным». «Извини», — сказал Флендри, и он сказал это совершенно искренне. «Я не хотел». «В конце концов», — вздохнул Айхарайх, и такой душевной усталости еще никогда не доводилось слышать Флендри. «Я проиграл не лучшему уму и не в высшем суде, а в результате того низменного факта, что твоя планета крупнее моей, а потому и мускулы у тебя покрепче. Нелегко будет ввести это в гармоничную действительность». Флендри достал из кобуры свой бластер и принялся сваривать вместе рукава их скафандров. Сломана рука или нет, он не собирается рисковать. Не очень-то хорошо, что этот великий недремлющий ум какое-то время, необходимое для того, чтобы добраться до корабля, будет в непосредственной близости от его мозга. Айхараих заговорил снова легко, словно забавляясь. «Я тут кое о чем вспомнил, что придется вам по душе. Так вот, поскольку вы все равно вычитаете это в наших бумагах, скажу тебе сейчас же, что правители Урдаху прибудут сюда навстречу через 5 земных суток». Флендри весь напрягся, проникшись гордостью за самого себя. Один выстрел из пушки, и Ардазир обезглавлен. Постепенно напряжение и горделивость пропали. Он, наконец, надежно прикрепил к себе пленника, и они помогли друг другу встать. «Пойдем», — сказал Таранин. «Мне еще работать надо». Чирулия не лежит на пути из звездного скопления Сиракс в Солнечную систему. Но Флендри возвращался на родную планету через нее. Он сам толком не знал, почему он так решил, и, по правде говоря, делал это без особого желания. Он приземлился в главном космическом порту Виксина. «Чайвс, сдается мне, что долго я не задержусь», — сказал он. «Так что займись пиццей». Упругой походкой он сошел по трапу, в круговерте золотого и алого прошел санитарный кордон и взял аэротакси до Гарта. В мирном городе царило лето. Сейчас, в период апострона, когда атмосфера поглощала ультрафиолетовые лучи, солнце Виксина вполне могло сойти и за таранское. Вот только было оно поменьше, поярче, но такое же ласковое на голубом небе, ввыси которого плыли белые облака. Зелень полей протянулась до самой пустыни, мерцала на солнце река, где-то на краю света мечтательно парили снежные вершины кряжа. Флендри отыскал нужный адрес в будке телесвязи, но не стал звонком предупреждать о своем приходе, а пошел по оживленным улицам к маленькому домику, над заросшими виноградом стенами которого золотилась островерхая крыша. Дверь ему открыла Кит и долго стояла, замерев, пока, наконец, не проронила. «А я уж было испугалась, что ты погиб». «Пару раз был близок к тому», — смутившись, сказал Флендри. Она схватила его за рукав трепещущими руками. «Нет», — сказала она, — «тебя, такого живучего, никогда не убьют. Ой, дорогой, заходи же». Она прикрыла за ним дверь. Он прошел за ней в гостиную, сел. Над кустами роз, сквозь забранное решетками окно, лилось солнце. И синие тени ложились на уютно, заботливо подобранную обстановку. Ему было приятно смотреть, как девушка набирает номер пневмодоставки, чтобы заказать напитки, как она щебечет с отчаянным весельем. «Мог бы и написать», — сказала она, широко улыбаясь, чтобы он не подумал, будто ему выговаривают. «Когда Ардазирха убрались с Виксена, мы здесь быстро все наладили. Так что уж через несколько часов пневмопочта вовсю работала». «Занят был», — сказал он. «А теперь свободен?» Она протянула ему виски, сама села напротив, поставив бокал себе на обнаженную загорелую коленку. «Похоже, что так», — Флендри достал сигарету. «До новой заварушки». «Я так и не поняла, что произошло на самом деле», — сказала Кит. «Все темнят». «В таких делах обычно темнят», — сказал Флендри, обрадовавшись, что можно поговорить о чем-то неличном. Поскольку имперские власти умаляли степень опасности в сознании людей, то им едва ли пристало сообщать о славной победе во всех подробностях. А все было очень просто. Стоило нам только покончить с верхушкой Ардазирха там, в туманности, как у них на планете начался сплошной развал. Бывшие в то время на Виксине силы пошли на подмогу родной планете, так как мятежи полыхали по всей их крохотной империи. Следом за ними пошел и Уолтон. Он не искал решительного сражения, так как флот у него был послабее, чем у противника. Но он все время висел над ними потенциальной угрозой. А в это время наши подразделения по психологической обработке населения раскалывали Ардазир. Еще одной причиной, почему так старательно избегали открытого столкновения, было то, что нам хотелось заполучить их прекрасный флот. Когда они, наконец, образовали на своей планете слабо скрепленную федерацию равноправных орбехов, кланов, племен и всего такого прочего, они уже вполне созрели для того, чтобы признать превосходство Терры. Паки Таррана призван был защищать их друг от друга. «Как все просто!» — бросила на него Кит хмурый взгляд из-под прекрасных волос. «За все, что они у нас тут натворили, они не заплатили и тысячной доли. Не о том речь, будто репарациями можно вернуть наших убитых, но их так и не обложили данью». «Ну, они уже сполна искупили свою вину», — мрачно сказал Флендри и посмотрел сквозь окутавшую его пелену дыма на розы, покачивающиеся под теплым летним ветерком. «Они десятикратно заплатили за все, что наделали на Виксине. Кровью, сталью, жизнями своими. Они сражались как никто, не за свое дело. Мы разбрасывались ими направо и налево, так что домой вернулся едва ли один корабль из дюжины. И все же эти несчастные и гордые дьяволы считают, что одержали победу». «Как? Ты хочешь сказать?» «Вот именно. Мы присоединили их флот к нашему в скоплении Сиракс, и они были авангардом в наступлении. Видишь ли, все по правилам. Формально, юридически, Терра не предприняла развернутого наступления на мерсейские базы. Это сделал Ардазир, зависящий от нас в рамках конфедеративных отношений. Но наш флот шел следом за их флотом. Мерсейцы дали дёру, начались переговоры, и Сиракс теперь наш». Флендри пожал плечами. «Мерсея может это пережить, так как Терра обязалась не использовать это звездное скопление в качестве базы для своего дальнейшего продвижения. Там будет проходить один из оборонительных рубежей. У нас не хватает смелости поступать по уму, так что теперь будем сохранять мир, и черт с ними, с нашими внуками». Он курил частыми сильными затяжками. «Одним из условий был обмен пленными. Всеми пленными. Мерсейцы так и настаивали. Всеми. Проще говоря, если они не получат назад Айха-Райха, то не уйдут из Сиракса. Они его получили». В ее широко раскрытых глазах читался вопрос. «Ерунда все это», — насмешливо произнес Флендри. «Так, пустячок. Я не считаю, что зря поработал. Я помог положить конец войне с Ардазиром и вывести из тупика вопрос о Сираксе. И Айха-Райха для торга представил лично я. Вроде большего и желать не приходится». Он уткнулся лицом в ладонь. «О боже, Кит, как я устал». Она встала, подошла к нему, села на подлокотник кресла и положила ему руку на голову. «Ты можешь остаться здесь и отдохнуть?» — мягко спросила она. Он посмотрел на нее и какое-то время, словно сам сомневаясь, молчал, а потом с сожалением наморщил нос. «Извини, но я заскочил только, чтобы попрощаться». «Как?» — прошептала она с болью в голосе, словно он ранил ее. «Но, Доминик...» «Нет», — прервал он ее, покачав головой. «Ничего, девочка, не получится. Ты должна получить все сполна, иначе будет нечестно по отношению к тебе. А я не из тех, кто раз и навсегда. Такие вот дела». Он залпом выпил и встал. Сейчас, даже раньше намеченного часа, он уйдет, кляня себя за то, что вернулся сюда, не подумав, каково будет им обоим. Он приподнял ее голову за подбородок и, глядя в ее светло-карие глаза, улыбнулся. «О твоей в делах, Кит», — сказал он. «Твои дети и дети твоих детей будут вспоминать с гордостью. Но самое главное, ведь мы позабавились, правда?» Он коснулся губами ее губ и почувствовал на них слезы. Он вышел из дома и, не оглядываясь, пошел прочь по улице. Насмешливый внутренний голос напомнил ему о том, что он еще не рассчитался с Икаром дель Бруно за пари. А чего ради он должен отдавать? Вот вернется на Терру и пойдет на новую попытку. Будет хоть чем заняться.